должен знать, что он может, желая всем счастья и ведя праведную жизнь, он может возвысить себя до уровня благости, но это не означает, что на него не будут сваливаться новые испытания, потому что он в прошлом-то уже что-то наделал, и довольно много. Поэтому, если человек попадает в трудный период жизни, то много-много лет подряд, может 5, 10, 15 лет подряд, быть очень тяжелые события. И тяжелый труд может ждать человека всю эту полосу. И человек очень часто изо дня в день, находясь в таком напряжении, он входит в состояние смятения. То есть он испытывает какое-то ощущение несправедливости, беспокойства и негодования. Начинает искать вовне причины своей такой своих проблем, находит их в Ельцине или в Горбачеве или в местном правительстве или просто в соседи, то есть кто-то виноват. Но на самом деле человек просто жил в прошлых жизнях неправильно, и он получил такие проблемы. Понятно, да? Вот такие дела. Неспособность справиться со стрессом возникает чаще всего, если Сатурн находится в состоянии сильной страсти, и Марс находится в состоянии страсти или невежества. В этом случае человек не способен находиться в состоянии умиротворения. Он постоянно ищет препятствия в окружающих и пытается их преодолеть своим собственным трудом в страсти. То есть напряженным трудом препятствия не преодолеешь. И с помощью философии Марса, который находится в страсти. Марс, который находится в страсти, его философия такая. В моих взаимоотношениях плохих с окружающими виноваты только люди, которые меня окружают. Я сам в этом нисколько не виноват. Причем сама постановка вопроса, что он может быть тоже виноват, для него становится совершенно фантастической. То есть такой человек даже не предполагает, что он может быть в чем-то виноват. Чаще всего это проявляется у женщин, потому что они пассивное начало. Как бы они пассивно создают ситуацию, а мужчины ее активно выполняют. Поэтому женщины, они не предполагают, как это так? Я могу быть виновата в том, что мой муж такой плохой, он творит всякие безобразия, а я все это просто терплю. То есть женщины пассивное начало, поэтому они не видят как бы пассивной своей внутренней причины к такому поведению своего мужа. Понимаете? Вот у мужчин же чаще проявляется другая категория проблем, связанных с Марсом. Эта категория звучит примерно так. Я столько уже сил потратил на то, чтобы добиться своего, но это все бесполезно. Что-то в этом роде. То есть это так, то есть у всех по-разному, то есть мужчины и женщины по-разному реагируют на мир, но в целом надо понять, что человек, который не считает, что окружающие виноваты в его проблемах, он находится в благости. Если он считает, что окружающие виноваты в его проблемах, он находится в страсти. И если человек считает, что на самом деле эти окружающие не только виноваты в его проблемах, но также они получат свое, и в ближайшее время знает, что человек находится в невежестве. То есть он уже проклинать начинает всех и так далее. Вот иногда человек испытывает состояние дрожи во всем теле, судороги появляются от чрезмерного напряжения или чрезмерной чувствительности в деятельности. А иногда, когда человек действуя, он очень чуток к напряжению, потому что часто это бывает от того, что ему в целом не хочется как бы трудиться, и малейшее напряжение лишнее для него вызывает чрезмерную чувствительность. В этом случае у него появляется очень сильная чувствительность к деятельности в целом. И, допустим, если у него деятельность идет в каких-то рамках, то он спокойно ее делает без всяких проблем. Но если ему говорят, ты когда мусор пойдешь выкидывать, заверни вот туда, и там, я не знаю, что там сделать, там со ступеньки тоже собери мусор, там на ступеньке лежит еще тоже, и заодно тоже выкинь. Ну, я и так целый день пашу. Реакция такая. То есть, чрезмерная чувствительность Сатурна. То есть, смысл заключается в том, что не трудно, правильно? Вообще, никаких проблем же, правильно? Просто взять, там, нагнуться, да? Но некоторые люди это переносят как сильный удар. То, что он уже и так сейчас мусор будет выносить идти, ему еще надо на ступеньку загибаться, это уж совсем, это уж чересчур. Вот. И в этом случае это связано, вот очень чувствительный Сатурн. И такие люди, они получают в целом очень чувствительную нервную систему в следующей жизни. И они, у них возникают такие состояния судороги иногда во всем теле. Или дрожь по всему телу возникает сама по себе, самопроизвольная. Руки дрожат, ноги дрожат, голова дрожит. Так, по-всякому... У всех по-разному проявляется. Да, это связано с Юпитером, Сатурном очень часто. С Сатурном и с Юпитером. То, что человек занимался какой-то не очень хорошей деятельностью. То, что у него не было самоосознания, чем заниматься. И он занимался не очень хорошей деятельностью. Часто возникает ДЦП, когда ребенок рождается первый раз в человеческом теле. После многих жизней в животном теле. Человек рождается в человеческом теле и получает ДЦП. То есть у него травма. То есть он как бы еще и для него человеческое тело слишком сложно. И ему трудно в нем находиться пока еще. В следующей жизни он уже получает нормальное тело. То есть ему надо как бы быть человеком, эту карму еще он не отработал полностью. И он, ему тяжело, он трудится, напрягается, получает милость от своих родителей, которые за ним ухаживают. В целом, очень трудно понять, в чем заключается прогресс. Иногда человек всю жизнь ухаживает за ребенком, у которого ДЦП, и он так настолько сильно улучшает свои качества характера, что он становится мудрецом, очень чистым, возвышенной личностью. Хотя все думают, а чем он занимается вообще? Он всю жизнь ухаживает за этим ребенком, больше вообще ничего не делает. Вот. А иногда человек занимается очень бурной общественной деятельностью и делает очень много полезного, кажется, но его характер ни на йоту не улучшается. То есть смысл заключается в том, что результат нашей деятельности не зависит от того, сколько по объему мы делаем, а сколько изменений происходит в качествах характера человека. Поэтому человек может заниматься тем, что он ухаживает всю жизнь за каким-то больным человеком, и тем самым он изменяет себя до неузнаваемости. Это очень хорошая возможность, когда у нас на руках больные родители или родители старые, которые ведут себя не очень хорошо, или больные дети, в этом случае есть хорошая возможность стать счастливым человеком, потому что у тебя вот она проблема перед твоим носом, и ты никуда от нее не убежишь. Пока ты не воспитаешь в себе хорошие качества характера, ты не станешь счастливым человеком. Я готовил, у нас была передача в Алмате по телевидению, которая называется как бы в целом цикл «Моменты любви». То есть я общался, мы беседовали вдвоем с одной женщиной, у которой сын, он страдает вот этим заболеванием, он инвалид, не может двигаться нормально и так далее. И я сначала думал, что я не смогу вообще эту передачу как-то нормально провести, но потом, когда я увидел этого человека, я понял, что на самом деле... Часто в эту эпоху сейчас более счастливыми становятся люди те, у которых в судьбе есть такие очень большие трудности. Они очищаются быстро, становятся счастливыми, и жизнь их наполнена счастьем. Я увидел этого человека, жизнь этого человека наполнена счастьем. я увидел, что в ней очень много счастья. Она знает, что такое сострадание, она знает, что такое доброта. И в целом в словах, в глазах человека было очень много положительных признаков святой личности. То есть, а человек просто воспитывает своего ребенка, вот и все, который не как все, очень, очень проблемно как бы ему двигаться и так далее. Вот таким образом. Поэтому можно сделать вывод, что не обязательно заниматься какой-то чрезмерной внешней деятельностью. Человек, у которого Сатурн находится в напряжении, иногда бывает так, что нервная система не может расслабиться. И человек тогда испытывает бессонницу ночью. И часто бывает напряжена шея. Вот признак Сатурна в страсти, когда человек вот так шеей крутит, вот так вот. Можете шеей? Давайте шеей крутить будем. У кого не крутится шея? Есть такие? Плохо крутится, тяжело так. Есть такие? Если шея тяжело крутится, значит склонность есть к повышенному давлению. Эту склонность дает Сатурн. Потому что у человека вот такого, ну, очень нервная система находится в сильном напряжении. Ясно? И как лечить такому человеку повышенное давление? Надо по часовой стрелке вот скрутить каждый день головой по 5 минут. И расслаблять голову при этом. И гипертония полностью вылечится. Ничего не останется от нее. То есть Сатурн будете приводить в порядок. Но придется каждый день так делать. 5 минут 3 секунды. Засекайте. Надо пока не расслабиться. Шея, когда расслабится у вас, тогда заканчивать надо. Ясно? Никогда не воспринимайте рекомендации врача по разам, по числам. Это все глупость. Существуют определенные правила. Например, упражнения хатха-йоги, как надо делать? Когда вы делаете упражнения, когда происходит, сначала организм сильно напрягается, потом возникает болезненность, потом, когда все это проходит и наступает момент расслабления, в это время надо заканчивать упражнение. Ясно? Если вы заканчиваете тогда, когда возникает болезненность, то у вас боль останется в этом месте. Если вы заканчиваете, когда напряжение возникает, тогда у вас напряженным организм будет. А если вы заканчиваете, когда он расслабляется, тогда все проблемы проходят. Точно так же все остальное. Это закономерность. Все, что связано с лечением, человек должен сам для себя определять. Сколько травы надо пить? Надо посмотреть на ложку. Взять часть чайной ложки и посмотрите, сколько вам понравится травы пить. Столько. И вы, наконец, выберете себе и увидите, вот мне нравится. Не просто сколько я хочу. Может, я тонну хочу. А сколько понравится. Вот эстетическое чувство, понимаете, понравилось мне вот столько вот травы. Кажется, вот столько травы, и я одинаковое количество вот травы. Сила травы и сила меня. Вот столько травы, мне кажется, будет не сильнее меня. И человек очень точно до миллиграмма определяет, сколько ему травы надо. Надо просто потренироваться и все. Любое лекарство так можно для себя определить. Любую таблетку, сколько надо выпить. Потренироваться, посмотреть на нее. Просто взглядом человек, смотря, он может определить дозу. Доза определяется взглядом. Качество продукта определяется запахом. Если человек нюхает, он определяет, подходит этот продукт к нему или нет. А чтобы определить, сколько поместится в тебя еды, надо просто посмотреть. Но лучше всего не перед едой. Потому что если вы посмотрите перед едой, то вы подумаете, так, поместится вот столько, но я бы съел еще вот столько. В этом случае, если вы хотите в целом определить, сколько в вас помещается, надо просто среди дня когда-нибудь взять и посмотреть по дозам. Посмотреть, вот риса столько бы я съел, гречки столько, там этого, того столько, вот это так. И уже запомнить это и таким образом ориентироваться. Вот таким образом. Иногда человек испытывает сильный страх перед деятельностью и перед личностями, которые заставляют трудиться, если Сатурн находится в слабом положении. Такой человек обычно старается не попадаться на глаза своему начальнику, бегает от него, чтобы кто-то ему, не дай бог, лишнего чего не дал работать. Часто человек с плохим Сатурном бывает непрактичен. Вот. Эта непрактичность связана с тем, что в целом как бы человек, не любящий трудиться, не извлекает опыта из труда. Если человек не извлекает опыта из труда, то он не будет практичным. Опыт из труда извлекает тот, кто любит трудиться. Потому что Меркурий активизируется только через любовь к познанию, к труду. Когда человек трудится с любовью, он очень много мелочей, деталей возникает, вызывает, видит в труде. И в этом случае его Меркурий начинает активно работать, из памяти его тоже всплывают многие моменты. Он сопоставляет вещи одни с другим, у него появляется опыт и квалификация трудиться. Становится изобретателем, если он только с любовью трудится, в этом случае только это бывает. Человек со слабым Сатурном, он не может составлять долгосрочных планов, или если он вдруг их составляет, то он не может их выполнять. Он не может трудиться долго в одном направлении. Бывают люди, которые могут трудиться, допустим, по многу, но не могут трудиться долго в одном направлении. Это значит, что плохая связь Сатурна с Юпитером. Вот, иногда человек может трудиться по многу для кого-то, а когда начинает трудиться для себя, он испытывает сразу чувство слабости. Но чаще всего наоборот. Когда человек для себя трудится, он может трудиться по многу. Но когда он для кого-то начинает трудиться, он сразу испытывает слабость. Допустим, если взять человека, сколько он на огороде, допустим, работает, он может работать целый день, с утра и до вечера, и не испытывать сильно большой слабости. Но если его попросят кому-нибудь другому огород покопать, он сразу почувствует сильную слабость. Это все связано чисто вот с этими... В каких гунах находится Сатурн? В благости, в страсти или в невежестве? А если это все-таки наоборот, то это связано с тем, что у человека какие-то проблемы, очевидно, с Венерой. То есть иногда Венера находится в таком состоянии, что человек как бы находится в состоянии самоистязания. То есть он может трудиться для других, но когда для себя начинает работать, он начинает думать очень сильно, как он это будет использовать, зачем и так далее. Ну, разные варианты. Иногда бывает так тоже. Но очень редко. Сатурн все-таки больше связан с физической деятельностью. Но умственная деятельность, которая связана с просто пережевыванием информации, то есть когда человек просто информацию как бы собирает, ему надо собрать информацию, он готовится к чему-то, здесь Сатурн играет большую роль. Меркурий, он просто запоминает, там, здесь, везде запоминает. А Луна, она просто дает картину, картину того, что мы запомнили, то есть она дает воображение, понимание вот именно в плане представить всю картину всего. А Сатурн дает способность трудиться, то есть просто не покладая рук, трудиться долго, хоть умственно, хоть физически. Но результаты труда, они зависят в основном не от Сатурна. Получает человек результаты своего труда, это зависит в основном от Меркурия и Юпитера, и от Луны. Сатурн просто дает возможность трудиться. Так же, как Солнце дает возможность радоваться и иметь огонь внутри. Иметь счастье. Солнце дает. Какое Солнце, какой силы Солнца у человека, такой у него будет сила, оптимизм. Если Солнце слабое, оптимизм слабый. Огонь пищеварения слабый. Солнце сильное, оптимизм сильный. Огонь пищеварения сильный. Луна сильная. Ум умиротворенный, Луна слабая, ум беспокойный. Марс сильный, человек чувствует себя уверенно. Если Марс слабый, человек неуверенный. Юпитер сильный, человек понимает, как правильно поступать. Юпитер слабый, не понимает. Меркурий сильный, человек находит, находит правильное понимание вещей, правильное решение с помощью своей логики, своего ума. Если Меркурий слабый, не находит. Сатурн сильный, человек может много трудиться. Сатурн слабый, не может. Таким образом, видите, все планеты, они распределяясь, дают нам различные способы существования, активности в этом мире. Венера сильная, человек может любить. Венера слабая, ему трудно любить. Без любви живет, значит. Или с любовью, но со слабой. Но если человек начинает заниматься духовной практикой, то если он преуспевает в этом, то несмотря на его плохой гороскоп, он приобретает все планеты, начинает со всеми планетами взаимодействовать в благости. Это означает, что он начинает любить, способность иметь способность любить, появляется способность трудиться с любовью. Это только в том случае, если он это делает для Бога. Понимаете? Если он трудится, допустим, на работе, но как бы мысленно он думает, что он это делает для Бога. Понимаете? Трудно понять очень. Понятно, как для себя трудишься, а для Бога непонятно. Для Бога трудиться означает, что человек хочет принести всем благо своей деятельностью. Понимаете? Так же, как хочет Бог. То есть он понимает, желание Бога понимает, что Бог хочет, чтобы все были счастливы. И он именно в таком настроении трудится. В этом случае, в каком бы положении у него планеты ни стояли, он получает необыкновенный энтузиазм в своей деятельности. В этом случае у него не будет проблем ни с какой планетой. Это эти вещи, которые я сейчас сказал, очень сложны для понимания, а тем более очень сложны для исполнения. Но те люди, которые способны это сделать, они достигают необыкновенного счастья в своей жизни. Нет, нет, это все как бы... Вот хорошо, что вы спрашиваете это. На самом деле, кажется все очень примитивно, смешно и непрактично. Но на самом деле все объясняется гораздо по-другому. Более практично, чем вам кажется. Это более практичная вещь, чем нам кажется, жить для Бога. Смысл заключается в том, что человек бывает в трех гунах. Когда человек скован деятельностью, он находится в страсти, он уже в этой жизни скован деятельностью, он уже не может делать то, что ему нравится, он делает просто трудится, потому что ему надо прокормить себя и семью. Вопрос заключается в том, что если он это делает с любовью, что бы он ни делал, он должен понять, вот любая деятельность, возьмите, ну просто скажите мне, какая деятельность, сейчас я вам скажу, как для Бога я ее делаю. Изобретает бомбу, да? Вот если человек изобретает бомбу, то он должен понять, как ему делать это, изобретать бомбу для Бога. Вот. Его жизнь, то есть он изобретает это, то есть он ученый, да, выходит. Вот ему сказали, ты получишь такое-то вознаграждение, но он хочет жить для Бога. Он садится и начинает изучать. В чем заключается божественный смысл того, чтобы изобрести бомбу, которая бы разрушила там. Сначала он начинает, если он серьезен, то сначала будет верить в невежестве. Первый этап – вера в невежестве. Человек, веря в невежестве, он думает, что я могу просто верить в Бога, ну и заниматься между делом своими какими-то делами, своей работой. Это одно с другим не связано. Вот, вера в страсти означает, что человек, изобретая бомбу, думает, так, у нас вот здесь такая вера, а у них там такая, значит, они плохие, мы хорошие, значит, мы их сейчас грохнем, и Бог будет доволен. Вот, это вера в страсти. Отсюда священная война ислама, христовые походы и так далее. Вот, и когда человек находится, имеет веру в благости, то есть он доходит до состояния благости, он понимает, что на самом деле ученый не должен изобретать что-то разрушающее в целом, потому что ученый не должен быть подкуплен. То есть ученого нельзя подкупить. Ученый – это тот, кто дает знания людям, которое дает счастье. Понимаете? Знание для счастья, а не знание для разрушения. Но бывают такие вещи, когда надо просто защищать страну. Вот атомная бомба – это не оружие для защиты. Все это прекрасно понимают, что это оружие для уничтожения просто. Но если, допустим, ученый изобретает какие-то пушки там, или ракеты какие-то поражения, то часто это может использоваться быть для защиты, понимаете? Поэтому в этом случае ученый может просто изобрести эту ракету, если он понимает, что эта ракета не предназначена для, не крылатая ракета там, которая предназначена просто для уничтожения. А она может быть предназначена для защиты Родины, допустим. Он трудится, но он не должен для этого требовать вознаграждения, понимаете? Если ему там поощрят его труд как-то, то он бы это принимает как дар Бога. Понимаете? Но только в том случае, если он видит, что правительство честное. Если он видит, что правительство состоит из разбойников, которые готовы использовать его изобретения в плохих целях, это значит, что он не должен это делать. В данном случае ученый приходит к выводу, что он должен отказаться от этого изобретения и начать заниматься чем-то другим. Если он действует для Бога. Но начинает он действовать именно с этой мысли, что я буду изобретать атомную бомбу для Бога. Вопрос только, он не знает, как это сделать для Бога. Он начинает изучать и приходит к выводу, что ему не надо этим заниматься. Вот и все. Вопрос, любая деятельность может быть связана с Богом. Вопрос только, будет человек дальше заниматься этой деятельностью или нет. Понимаете? У человека всегда есть выбор. И Бог дает возможность человеку изменить, дает, предоставляет возможность изменить себе профессию и так далее. Если человек не ставит перед собой цели, тогда в его жизни ничего не меняется. Если человек говорит, я хочу жить для Бога, и он начинает думать, как ему правильно работать в этом случае, он да понимает тогда, что ему делать, ему во время работы нельзя думать плохо о людях, потому что это не для Бога. Первое. Второе. Он не должен работать нечестно. Это не для Бога. Третье. Он не должен думать, сколько он получит зарплату. Бог сам знает, сколько мне дать зарплату. Видите, сразу сколько проблем решается. Человек лишается беспокойства, плохих мыслей о людях. Он лишается чрезмерного привязывания чувств к зарплате, что приводит ко многим болезням. И все лишается только, и человек лишается всех этих проблем только из-за того, что у него изменилось мировоззрение. Понимаете? Вот. Больше того, потом у него меняется вся его жизнь очень сильно. Потому что он, думая, что он делает для Бога, он начинает изучать это и понимает, что какая деятельность для Бога больше угодна, какая меньше угодна. Понимаете? Он постепенно стремится к этой деятельности, но знает, что Бог не любит, когда человек самопроизвольно бросает деятельность. Он как бы настраивается, что ему в жизни лучше вот этим заниматься. Постепенно Бог дает возможность. Таким образом, если человек живет бесцельной жизнью, то ничего в его жизни не меняется. Если человек нацеливается, живет для Бога, то его жизнь постепенно становится все лучше и лучше. Понимаете? И отпадают многие проблемы. Но то, что я вам сейчас сказал, это очень высокий уровень понимания вещей. Не каждый человек способен на это. Не каждый человек. И вы не должны быть лицемерами. Если вы это не понимаете, то просто продолжайте изучать планеты. Я не знаю, я плохо его знаю. А вы как считаете? Ага. Такое бывает. Тогда человек не будет сильно как бы нести наказание за то, что он сделал. Он своим страданием уже понес наказание. Каждый человек должен понять, что он делает и для чего. В этом заключается большой смысл. Да? Почему? Просто надо понять. Если человек работает налоговой инспекцией, прежде всего надо инспектировать само государство. Надо сначала взять и изучить. Если ты честный человек, надо просто инспектировать само государство. Сколько государство берет налогов и куда они идут. Понимаете? Если, если человек изучает этот вопрос, изучить нетрудно. Финансисту, человек, который связан с финансами, он очень быстро разберется во всем. У него и также факты не скроешь. Факты тоже можно все очень быстро выявить. Просто человек для себя исследует этот вопрос, справедливой деятельностью он в целом занимается или несправедливой. Если он видит, что он занимается несправедливой деятельностью, но он, налоговый инспектор, это его специальность, и жизнь его поставила в такие рамки, он должен этим заниматься, тогда этот человек должен изучать, кого ему инспектировать, а кого нет. Первое, что он должен изучать. Второе, что он должен изучать. Если он инспектирует кого-то, то он должен сам примерно знать, сколько с этого человека надо брать штрафа. Понимаете? Если человек честный, он лишнего не возьмет. Понимаете? Если человек видит, что есть нарушения очень сильные, которые влекут за собой плохие последствия, как в характере этой личности, так и в окружающих, и он совершает этими обманом насилие какое-то над окружающим, и в том числе над государством, в этом случае он может поступить, но всегда он должен руководствоваться прежде всего совестью, а не теми законами, которые создало государство. Государство ведь может создать такие законы, которые совершенно не отвечают реальности. Вы же знаете, это сейчас все понимают. Поэтому надо быть очень трезвым человеком в любой деятельности, особенно в деятельности, связанной с людьми. И тогда не будет никакого греха. Просто надо... Ведь кто-то же должен быть налоговым инспектором. Представляете, если вообще никакая деятельность не будет инспектироваться, что тогда произойдет? Врачам это же очень хорошо. Вот из тех врачи, которые на этих лекциях присутствуют, надо изучить, как диагностировать по запаху, накупить травок, и советовать травы людям покупать, диагностировать, набор диагностический иметь на работе. Я знаю таких врачей, которые уже так делают. И это дает большой успех. Они проверяют, какие травы подходят человеку, назначают, дают режим. Режим дня. Надо знать примерно, какая пища детям подходит, какая нет. Надо изучать. Просто смысл заключается в том, что врач это специальность как бы святого человека. Врач, когда начинает заниматься самосознанием, он может много пользы людям сделать. Поэтому это здорово, если человек врач. Детей, когда есть программа учебная, из любого материала можно сделать конфетку, даже если этот материал, допустим, теория Дарвина. Можно рассказать теорию Дарвина, а потом рассказать на самом деле, как есть. Вот. Если не дадут, значит, надо просто смириться с этим, желать детям счастья, давать ту программу, которую даешь, и искать возможность устроиться там, где дают. То есть, в принципе, проблем нет. Проблемы как бы... В Бхагавад-гите написано, что человеку трудно понять все заковыристые пути кармы. То есть, когда человек порабощен деятельностью, ему очень трудно, когда особенно он находится в условиях деятельности в невежестве, когда ему не дают действовать в благости, а заставляют его действовать в невежестве. В этих случаях человек не должен сильно беспокоиться, просто он должен реально понять, в каких условиях он находится. Ему надо продолжать изучать, чтобы понять, как действовать. Чтобы понять, как действовать, человек должен учиться, и он должен изучать ведическое знание или какое-то другое знание, которое даст ответы на эти вопросы. Человек, сильно изучая, углубляясь в изучение этого знания, он очень легко поймет, как ему в данной конкретной ситуации действовать. В данном случае человек должен, как вы сказали, человек должен продолжать работать на этом месте, ничего не меняя, в душе желая всем счастья, вот, давая людям возможность понять, что есть другое мнение. Эту же возможность можно намеками сказать, не обязательно раскрывать это другое мнение. Вот. И говорить им, что здесь нельзя говорить об этом, но вы можете это узнать там-то, там-то. Нет проблем. Вот. и так далее. То есть смысл заключается в том, что и постепенно такой человек приходит уже к пониманию, как ему надо работать и где. А когда у него плохая карма кончается, у него есть свобода выбора. Или ему дальше работать здесь, или ему пойти туда работать, где другая карма. И такой человек, который уже готов к такому выбору, он легко меняет свою работу. Человек, который изучает, он обретает знания. Он обретает знания о том, где какие гуны природы действуют. То есть это знание, оно таким образом устроено, что человек, который видит, что ему предлагают какую-то другую работу, он приходит, начинает общаться с людьми, начинает спрашивать, задавать вопросы, и он сразу видит, в каких гунах эти люди находятся, чем они интересуются. Если они интересуются только деньгами, их интересуют, они говорят, что у тебя будет такая зарплата. Они начинают говорить только о деньгах. Вот, если они интересуются чем-то другим, они говорят, вот здесь мы стараемся детям дать больше знания, у людей есть возможность говорить то, что они считают нужным. Прежде они, конечно, должны это обосновать сами на каких-то диспутах, чтобы это не было как бы отсебятиной. Если человек действительно обладает хорошим знанием, он может давать детям как факультатив и так далее. В этом случае вы видите, что эти люди находятся в благости. Если школа находится в невежестве, то им наплевать, это, что дается детям, что не дается детям. То есть учителя находятся в состоянии сильной депрессии, потому что их сильно угнетает руководитель, он пристает к ним, докапывается, сплетни там процветают и так далее. Еще давайте спрашивайте, потому что лекцию я, в принципе, уже закончил. Может, у вас есть какие-то вопросы, да? Нет, бег – это нормально. То есть, если человек бегает для здоровья, это означает, что он просто с любовью двигается, находит гармонию, то есть он настраивается на деятельность. Когда человек бежит, он настраивается на деятельность. Человек, который бегает, он должен бежать с любовью, он не должен бежать слишком быстро или слишком медленно, он должен бежать в спокойном состоянии сознания, с любовью. И тогда он будет правильно делать. Если же он торопится, то есть он бегает ради результата, он думает, надо пробежать 10 километров сегодня. И он бежит куда-то, торопится. И так от этого здоровья не бывает. То же самое, если человек чрезмерно расслаблен, бежит в чрезмерном расслаблении, у него тонус еще больше снижается. Да? Он планеты к нему не становятся в благости. Он просто лучше воспринимает благостные качества планеты и не реагируют на плохие качества планеты. Но при этом, чтобы он перестал болеть от воздействия планет, для этого ему надо очень сильно продвинуться. Чаще всего у человека меняется сразу, если он начинает заниматься духовностью, у него меняются внешние какие-то проявления планет, а не внутренние. У него улучшается отношение с людьми, у него улучшается его в целом, его жизнь. Но что касается здоровья, это уже более глубокое проявление планет, более тонкое, то здоровье улучшается только потом, когда человек обретает знания, как правильно жить, как правильно трудиться, как правильно кушать и так далее. Тогда у него здоровье улучшается. В целом вы должны понять, что плохая планета, то есть в материальном плане ничего не изменяется. Если человек живет для Бога, то он получает другой вид счастья, понимаете? Делает то же самое, становится счастливым, но по другим законам, понимаете? Вот. Но если он, как только он начинает хотеть опять жить для себя, тут же он получает точно такое же влияние этой планеты, которое он имел до этого. Ничего не меняется в целом. Он может иметь много счастья, но если он опять меняет свою позицию, он опять получает то же самое. Бывают духовные семьи, допустим, люди живут для Бога, служат Богу, но им по судьбе вообще не положено как бы жить друг с другом. У них, допустим, планеты не совпадают полностью. Если они живут для Бога, любят друг друга именно в этом плане, как слуги Бога, в этом случае они могут прожить всю жизнь в состоянии счастья. Но как только они начинают думать о чем-то другом, тут же они разводятся. Понимаете? Бывает такое. Поэтому эта вещь, это знание очень серьезное, да? Плохой Сатурн означает, что колени болят. Если они щелкают, тоже связано с Сатурном, может быть. Но чаще всего с Солнцем. Плохое Солнце, оно действует таким образом, что не выделяется вот маслянистые жидкости, которые смазывают поверхности суставов. А это вызывает щелканье. А боль связана с отеком, то есть связана с перегрузкой тканей. Перегрузка ткани часто связана с Сатурном. Перевозбуждение нервной системы вызывает перегрузку ткани. Все. У кого зарплату требуют? В принципе, можно бастовать или не бастовать. Вопрос только заключается в том, что вы должны понять, что если вам зарплату не дали, это не значит, что кто-то виноват. Просто такая судьба. Вы при этом из чувства долга вы можете продолжать бастовать или требовать зарплату. Может быть, ваша судьба заключается в том, чтобы наказать тех людей, которые плохо поступают к людям, допустим, да? Но это в целом. Что касается вас же, вы не должны думать о том, что эти люди повинны в том, что вам не дали зарплату. Потому что такая мысль, это означает отсутствие полного понимания, что такое судьба. Судьба означает, что тебе уже с прошлой жизни положено не иметь зарплату в это время. Вот. То есть ты уже как бы это заслужил. Вопрос только, через кого ты это получишь. Если человек не дает зарплату, это значит, он сам за это будет отвечать, если он виноват в этом. В принципе, вы можете его призвать к ответственности. Если вам положена эта зарплата, вы ее получите. А если она вам не положена, вы хоть разбейтесь, вы ее не получите. Поэтому человек может из чувства долга делать все это, но не считать себя как бы вершителем и не считать себя правым, а всех остальных неправыми. Прежде всего, человек должен понять, что все, что он имеет по своей собственной судьбе. Тогда человек обретает умиротворение. Он не получает многих болезней, связанных с оскорблением личности. И такой человек, несомненно, будет иметь успех во всем. Понимаете? Который понимает, что все, что он имеет, это просто он получил по своей собственной судьбе. И это значит благо для него. То есть мы получаем то, что для нас благо. Ничего несправедливого и ни блага нет. Если человек осознает, что все, что происходит с ним, это является благом для него, он обретает счастье, даже очень бедно существуя, даже находясь в полной бедности. Да, говорил. Да, если человек из чувства долга, без любви делает, то возникают заболевания. Вы об этом спрашивали? Я так и не понял вопрос. Или не об этом? Могут, если он без любви это делает. Если человек из чувства долга делает, но без любви, значит, могут быть заболевания. Делает из чувства долга, но плюс у него есть какие-то материальные желания по отношению к этому еще. Дальше какие вопросы есть? Это значит, что человек совершает аскезы, которые он сам не хочет совершать. То есть как бы это вынужденные аскезы, и человек негодует от этого. В этом случае у него скапливается в подошвах, которые связаны с аскезами, скапливается огонь негодования. Горят подошвы. Если холодеет и на улице 50 градусов, то это понятно, чего они холодеют. Это значит, что в прошлых жизнях он совершал деятельность без любви к окружающим. И в результате этой длительной деятельности без любви к окружающим он рожается там, где бывает холодно. Вот. А если жарким летом стопы холодеют, это означает, что этот человек находится в полном состоянии умиротворения. Когда человек находится в умиротворении, летом у него стопы холодные, а зимой горячие. Вот. А если стопы холодеют сами по себе, непонятно зачем и почему, то это означает, что у человека, очевидно, есть проблемы с Сатурном, который отвечает за нормализацию с Сатурном и Солнцем, которые отвечают за кровообращение в целом. Если у человека пробегают мурашки по стопам и от этого холодеют, это связано с Сатурном. А если холодеют стопы, просто похолодели и не согреваются, значит, это связано с Солнцем. Ответил? Да? Если человек в результате несчастного случая живет в суете, нормально. То есть в суете он живет потому, что у него Сатурн в плохом положении. А попал в аварию, потому что в это время еще Юпитер, который у него находится в плохом положении, вошел в силу. Все понятно. То есть когда-то в своей жизни он совершал деятельность в погоне за деньгами. Очень много такой деятельности совершил. В этой жизни ему положено просто суетиться. Понимаете? Потому что он получил себе такой период Сатурна. Вот. А если вы в течение этой деятельности, погони за деньгами, он совершил очень отвратительный поступок, и этот поступок унес жизнь какого-то человека, в этом случае он во время этого периода суеты получает себе несчастный случай. Все очень понятно. Нет, почему? В этом случае он никуда не опускается. Он просто отработал свою плохую карму и все. Я же говорил, что чаще всего, когда человека убивают, насильственной смертью он умирает, там сшибают где-то, чаще всего это наоборот. Что человек отрабатывает свою карму, и ничего плохого с ним не будет. Другое дело, что если человек умирает своей смертью, но набедокурил выше крыши, в этом случае он может отправиться куда-нибудь пониже. Понимаете? Вы не думаете, что самое тяжелое наказание — это когда человек попадает в несчастный случай. Чаще всего это, наоборот, милость. Самое тяжелое наказание — когда человек жил полную жизнь, грабил, насиловал, издевался над всеми, прожил эту свою полную жизнь. А дальше у него будет веселая жизнь, которая описана в Ведах очень подробно. Там написано, все адские планеты описаны, и описано, за какие действия человек куда попадает, и какие у него там веселья ему предстоят, сколько лет. Очень весело все там. Когда почитаешь, сразу отпадают всякие желания заниматься подобными вещами. Например, мужчина, который обманным путем развращал женщин, он попадает на одну адскую планету, на которой перед ним неожиданно появляются женщины, очень соблазнительные все время. И у него к ним возникает очень сильное вожделение. И когда он к ним приближается, и когда он начинает ее обнимать, она хватает его, и она становится раскаленной, она раскаляется и начинает гореть сильным огнем. И он испытывает испытывает, как будто он варится в кипятке, вот такое ощущение. Это повторяется очень-очень много раз. И каждый раз он думает, что вот сейчас я получу наслаждение, наконец. Каждый раз это в таких новых вариантах возникает. То есть там человек на адских планетах страдает в тонком теле. То есть он испытывает страдания, но тело у него тонкое, поэтому оно не получает травмы, увечья, понимаете, но боль та же самая. И потом он каждый раз думает, ну вот теперь, и в когда наконец он уже поймет, ну нет, все, никакого счастья в этом, то на этом его страдание закончено. Вот таким образом. То есть два типа учебы. Или человек учится с помощью разума, то есть в этом случае он познает, как правильно делать и живет правильно. Если человек не может научиться с помощью разума, тогда ему или родиться, или деградировать, рожаться в животной форме жизни, или прогрессировать. Человек попадает на адские планеты для того, чтобы ему родиться опять в человеческой форме жизни. Но если человек при этом ничего не понимает, ничего не осознает, то ему приходится деградировать, и он рождается животным уже тогда в этом случае. Секрет очень простой. Это связано с тем, что а родственники означают люди, которые вершат нашу карму. То есть те, в руках которых находится наше счастье, наше страдание. То есть родственники для человека, они как бы олицетворяют и самое ужасное, и самое прекрасное вместе. Понимаете? Поэтому через родственников часто идут все несчастья, которые сыпятся на человека. Чаще, чем через них. Это же понятно, это же закономерность. Потому что именно родственники олицетворяют нашу самую тяжелую карму. Нет, потому что рядом с ним был Кришна, он пошел сражаться. Потому что он очень много понял, то есть Кришна в Бхагавад-гите ему рассказал, что на самом деле он никого не убивает, что все эти люди, он показал, что все эти люди, которые погибнут в этой войне, они отправятся на райские планеты. Он показал ему это прямо сам, своей мистической силой. Первое, что он понял. Второе, он что понял? То, что они, он показал ему эпизоды, объяснил, что они сами уже заслужили этой смерти, совершая греховные поступки. И каждый в отдельности, из-за которого он страдал, все его учителя, близкие, дяди там и так далее, и друзья, он показал всех этих людей, почему они должны умереть. Почему они встали на ту сторону сражения, а не на эту. Он также объяснил ему, что тот по своей природе должен защищать свою родину, а не должен уйти в лес и стать святым. Потому что он по природе воин, он должен защищать. И когда он все это ему объяснил, он ему сказал, ты можешь это делать или не делать, это твое личное дело, но ты также можешь это делать просто так, выполняя свой долг, или ты это можешь делать из любви ко мне. То есть ты можешь это делать как служение Богу. Результаты могут быть разные. И он описал ему результаты в том и другом случае. И в конце он потом сказал, ты все выслушал, теперь поступай, как считаешь нужным. Вот. И Арджуна, он поступил, как он считает нужным. Таким образом. Болезни в знаках зодиака, я же вам каждую лекцию об этом говорю. А вот в плане Сатурна, по Сатурну я попробую поискать, то есть у меня, к сожалению, сейчас нет такой информации. Я примерно знаю, но я, чтобы точнее, я думаю, на следующей лекции мы с вами поговорим. Вере? Нет. Веры, различные вероисповедания связаны с различными наклонностями людей. Это подобно вкусам. У каждого человека есть свои вкусы. Также у каждого человека есть своя склонность верить в Бога. В соответствии с верой, с каким-то типом веры, человек получает тот или иной тип рождения, в той или иной местности, где преобладает эта вера. Но это не значит, что человек должен выбрать ту веру, которая находится в его местности. Это не всегда так бывает. То есть человек должен очень серьезно изучать, во что ему верить, прежде чем сделать выбор, потому что от этого выбора зависит все его будущее, все его будущие рождения. Поэтому не надо торопиться выбрать какую-то веру для себя, надо просто изучать все направления, смотреть на людей, как они ведут себя, как поступают, а потом делать выводы, если вы хотите изучать, если вы хотите научиться верить в Бога. Поэтому это очень серьезная наука, как это делать. Можно, нет проблем, как хотите. То есть есть разные веры, нет проблем. Все зависит от вас. Вы должны изучать и сделать вывод. Но духовная практика означает практика, а не просто изучение. Человек должен научиться жить для Бога. Может это делать сам или в группе людей. Но самое главное, он должен понять такую вещь, что он не должен это делать из фанатизма, просто из-за того, что эмоционально кто-то его принуждает, из эмоций говорит, что ты давай, эмоционально его призывает поверить. Из эмоциональной веры означает фанатизм, что человек становится фанатиком, он не понимает смысла всего этого, но просто действует из чувства, как ему говорят, вперед за Родину. Вот. Но человек не сильно понимает, что это такое, но идет как бы, вот. Ему надо сначала понять. Поэтому Арджуна он попросил объяснить, зачем он должен сражаться. Это вполне естественно. Что же касается, когда человек не понимает, что есть силы, которые гораздо более необъятны, чем он, то тогда человек начинает изучать науку, но при этом не имеет веры. Понимаете? То есть его наука становится не связанный с высшими законами, а просто идет из его собственного опыта. Он думает, вот то, что я могу поставить эксперимент, это знание, а если я не могу эксперимент поставить, это отсутствие знаний. Понимаете? То есть фанатизм религиозный, а есть сухая наука. И обе эти вещи равнозначно ведут в большие проблемы для человека. И та, и другая вещь проблемна. И мы ведь сталкиваемся с той и другой вещью сейчас очень явно. Те же люди, которые действительно трезво воспринимают мир, они пытаются понять законы, которые они находят в древних писаниях. И одновременно не хотят фанатично верить во что-то, хотят все изучать. С позиции жизни, с позиции практического опыта, с позиции людей и так далее. И идут спокойной, твердой дорогой изучения. Такие люди находятся в благости. В смысле? Деградация общества идет. По каким законам сейчас люди живут? Законов-то нет. По каким законам? Зачем Бог запланировал Кали-югу? Чтоб нам надоело быть в материальном мире. Но еще и другой ответ. То, что живое существо не способно само действовать правильно. Он показывает, что без Бога, то есть если нет связи, то есть Бог, он не может без живых существ, понимаете? А живые существа не могут без Бога. И когда они отворачиваются от Него по своему желанию, то он показывает, что они сами не способны понять все до конца, что человек может понять только если обратиться к Богу, понимаете, осознать природу вещей. Так как он не может осознать природу вещей до конца, в этом случае он постепенно испытывает все больше и больше страданий, и в конце концов наступает Кали-юга. Теперь я хочу сделать такие объявления. Сегодня вы можете получить бесплатную, кто-то один получит бесплатную консультацию по питанию. Вот в честь Нового года мы такой подарок решили сделать. Сейчас мы будем разбирать две невидимые планеты, которые существуют недалеко от Земли. Одну из них зовут Раху. Раху. Вторую зовут Кету. Сегодня мы будем говорить про Раху. Ра, первая буква Р, А, Х, У. Четыре буквы. Значит, итак, откуда взялась эта планета? Согласно ведической истории, в те времена, когда только создавалась Вселенная, живые существа, которые оставили эту Вселенную в момент разрушения, они все в том же самом виде, в котором они и были, они опять заселили эту Вселенную по тем местам, которым они должны были заселить. Разница заключается лишь в том, что они стали обладать большим могуществом, большей силой. То есть у них было больше энергии. И так как живые существа делятся на тех, которые склонны служить Богу, их называют полубогами, эти живые существа в основном правят Вселенной. И вторая категория – это живые существа, которые склонны бороться с законами этой Вселенной. Эти живые существа называются демоны. И так как демоны склонны завоевывать власть во Вселенной, то есть они могут быть очень могущественными, очень сильными. Так как эти демоны склонны завоевывать власть, то иногда бывают такие небольшие сражения на полвселенной между этими двумя категориями живых существ. Это в Ведах тоже все описано. Такие иногда стычки происходят. Иногда они дружат, мир заключают. Вот. И Допустим, был такой момент очень интересный, когда пришло полубогам божественное знание о том, что существует на обоих полюсах Вселенной существует вода, то есть очень большое количество воды. И она имеет молочную природу, то есть белого цвета. Мне сложно сказать, как она выглядит примерно. И она называется Молочный океан. Это вот два полюса Вселенной. Они заполнены водой. Оба. Изнутри. И полубогам пришло знание, что если они будут производить определенные действия с этим Молочным океаном, то там можно получить определенную жидкость, которая даст возможность существовать, жить все время, пока существует Вселенная, то есть живому существу, если он выпьет ее, эту жидкость. Они, короче, добыли это все, и между ними потом разыгралось сражение. Они вместе дружно добыли, потом начали передрались. Вот. И там был такой Раху, это был такой огромный демон. Ну, то есть их размеры для нас очень сложно понять. Допустим, голова этого демона может быть чуть-чуть поменьше земли. Вот такие у них размеры примерно. Вот. И он, когда он выпил этот нектар, то есть он своровал себе какую-то часть, выпил, его потом быстро, так сказать, обнаружили. И в тот момент, когда он пил, ему отрубили голову. В результате он разделился на две половинки, которые как бы остались живыми, потому что он в обе половинки попал этот нектар бессмертия. В результате первая половинка, голова, это оказалась Раху, а вторая половинка это Кету. Вот. И эти половинки, то есть так как он живет в тонком теле, то он вот таким образом существует, и это довольно могущественная личность, и она очень сильно влияет, в том числе, на Землю. Поэтому стоит разобрать этот вопрос сегодня, да? Я так думаю. Ведической астрологии эта планета всегда учитывается в гороскопах, и она в основном всегда влияет очень пагубно на гороскоп. Например, абсолютно точно известно, что все люди, которые пьянствуют, то есть склонны к выпиванию, выпивают, они попадают под сильное влияние Раху. То есть пьянство означает контакт с этой планетой, с тонкой. Вот, если вы увидите пьяного человека, то вы увидите, от него идет определенная сила. Вот это вот такое ощущение осквернения такое, да? Такое что-то неприятное, да? Вот само по себе то, что он пьет спирт, это одно, понимаете? Но когда человек выпивает спирт, он сильно начинает контактировать с Раху. И вот эта вот сила неприятная, которая идет от человека, это не что иное, как сила этой планеты. Точно так же, как на человеке можно увидеть силу Луны. Она выглядит как умиротворение, блаженство. Женщины часто обладают этой силой. Точно так же на человеке можно увидеть силу Венеры или силу Меркурия. Логическое мышление дает силу Меркурия. Или силу разума, силу Юпитера. Или силу радости, силу Солнца. Мы это все можем увидеть. Точно так же мы можем увидеть на человеке силу Раху. Это сила... Ее можно назвать сила антагонизма. беспринципиальности, то есть сила противоречивости, антагонизма. То есть вы можете заметить, что все люди, которые выпивают, они даже если с вами совсем соглашаются, у них внутри существует какая-то сила антагонизма, да? Согласны со мной, что они все как бы настроены против, даже если они соглашаются со всем и приветливо себя ведут, у них внутри есть какая-то сила, которая говорит им, что ты не должен всех окружающих людей любить. Это сила не что иное, как сила влияния Раху. Вот. Поэтому Раху связан с гуной невежества, и когда человек попадает под влияние гуны невежества, он очень сильно начинает контактировать с Раху. В этом случае в гороскопе такого человека Раху будет занимать слабое положение. Если за Раху занимает сильное положение, это означает, что человек сильно защищен от плохого влияния этой планеты. Если человек защищен от плохого влияния планеты, тогда у него будут развиваться качества, препятствующие проявлению вот этих вот плохих негативных черт. Например, если у человека слабое положение Раху, то у него будет сильная склонность к выпиванию, к тому, чтобы избивать других людей, ругаться матом и так далее. Это все проявление Раху. А если человек имеет хорошее положение Раху в своем гороскопе, в этом случае все произойдет наоборот. То есть он будет сторонником обратных мероприятий. Будет бороться с пьянством, с развратом, с матом и так далее. Понимаете? Вот, то есть хорошее или плохое положение зависит от вашего поведения в предыдущих жизнях. Как вы себя вели, такое положение вы себе получаете. Ну, точно так же, как у других планет. Там есть различные показатели. Вот. Максимальная активность планеты. То есть по силе показатель, по силе, по активности, по расположению в знаках в различных и так далее. Вот. Мы просто не разбирали эти вопросы, поэтому что сейчас об этом говорю. Все это оценивается, планета это оценивается точно так же, как все остальные планеты. Она оценивается, то есть есть дома, то есть место, где находится планета. Оценивается по домам, по знакам, оценивается по силе планеты. Также всегда, когда Раху в слабом положении стоит рядом с другими планетами, даже если эта планета дружественная ему, она всегда, Раху все равно всегда плохо влияет на эту планету. Какая-то доля плохого воздействия есть. Если она занимает сильную позицию, то иногда она влияет плохо, иногда хорошо. Но абсолютно, как бы, даже если сильную позицию занимает, говорить о том, что это будет всегда хорошее воздействие, нельзя. Значит, теперь поговорим о качествах характера человека, который будет иметь в себе сильные проявления плохого Раху. Вот. А часто такие люди, они выглядят такими. То есть человек как бы имеет такой немножко страшноватый вид. У него может быть несколько безумный взгляд такой. Он может неопрятно быть одетым. Такой темный оттенок кожи такой человек может иметь. Вот. Он может иметь кожные болезни. Вот, или слабоумие, он часто ругается матом, или просто ругается с другими людьми. А он выглядит нечистым, нечистоплотным, и к такому человеку очень трудно подойти, потому что неприятно просто. Ощущение неприятности вызывает такой человек. Он склонен к разврату, и люди под влиянием Раху также склонны, к каким-то аморальным поступкам и бесстыдству. Это тоже все под влиянием Раху происходит. Вот. Такие люди могут быть очень болтливыми, и говорить различный вздор, или пытаться вызвать на спор человека, склонны оскорблять других. Также они склонны критиковать религиозные системы, различные религии. Допустим, человек, если святой, допустим, человек находится под влиянием Раху, он склонен очень сильно критиковать другие религиозные системы. Причем, когда он говорит о Боге, он при этом очень возвышенно себя ведет. Но когда он начинает критиковать другие религиозные системы, он может говорить разные слова при этом. То есть Раху, они могут влиять на всех людей без исключения. Под воздействием Раху человек теряет ощущение вот этой вот привязанности к своей семье, к дому. Он становится независимым, безответственным. Он становится сердитым. Вот иногда в результате влияния Раху человек просто становится так, если у него в хорошем положении Юпитер или Солнце, допустим, такие люди, они испытывают противоречивость внутреннюю. То есть, или если Раху очень сильно на них действует, они испытывают страдания, ощущение страдания, что им тяжело жить. Иногда люди чувствуют себе под сильным воздействием Раху, чувствуют себе меланхоличность, то есть такая отсутственных недостатков. Их собственные недостатки очень сильно раздражают, но при этом они не входят в состояние желания преодолеть эти недостатки, а они чаще всего впадают в пессимизм и чувствуют, что они не смогут справиться с этим совсем. Вот. Под влиянием Раху люди иногда склонны вести себя так, что они унижаются перед другими людьми, пытаются войти в доверие. Также как бы они стараются вести себя несколько заискивающе. Человек под влиянием Раху отходит от религиозности. Он склонен быть нерелигиозным. В результате влияния какого-то положительных планет человек может быть в разной социальной группе со слабым Раху находиться. И человек, допустим, ученый, у которого слабый Раху, он выглядит как ученый, который склонен к таким резким высказываниям в адрес других людей. То есть резкой критики без такой беспардонной, с такими плоскими шутками. Ученый или, может быть, лидер общественный может так себя то же самое вести, у кого в плохом положении Раху стоит. Он выглядит вроде бы солидным человеком, но когда речь касается людей, которых он не любит, он может вести себя очень вычурно, начинает говорить какие-то вздор, какие-то плохие вещи. Если правитель, допустим, под влиянием Раху находится, то в плохом положении, то он склонен к разврату, склонен к тому, чтобы наказывать людей какими-то такими нехорошими методами, склонен вести какую-то двойную жизнь по отношению к людям. Торговец под влиянием Раху становится разбойником. То есть он на черном рынке старается товар продавать как-то и так далее. И простой рабочий под влиянием Раху склонен выпивать, материться и гулять. Очень простые вещи. И понятные для всех. Я вам говорю. Значит, так как вы знаете такие проявления у людей, то вы видите, что эта планета присутствует реально в нашей жизни. Какие личности, типы личностей можно перечислить, которые находятся под влиянием Раху? Все примитивные племена различные, которые существуют по всему миру, которые кричат диким голосом, кидают копья и поедают друг друга. Все люди, которые ходят оборванными и при этом не выглядят благочестиво, то есть не священники, не религиозные люди, а все нищие, Но есть два типа нищих. Есть люди просто бедные, они находятся под влиянием кету часто. А есть люди нищие, но вычурные такие, ведут себя очень вульгарно, там пьяные, пьянь всякая вот такая. Вот на вокзалах обычно часто они там живут. Очень, ну, сразу видно такого человека. Можно даже... От чего вы видите такого человека? Почему видно? Вот даже если он хорошо оденется, вы все равно его увидите. Почему? Потому что раху от него несет. Даже если он трезвый будет. Понимаете, такого человека сразу видно, потому что отпечаток раху сразу есть. Поэтому вы должны такую вещь понять, очень важную. Поэтому, так как сейчас мы примерно все одинаковые, но ведические времена, так как люди деградированные тоже присутствовали, они существовали, они всегда существовали. Люди, и также существовали люди необыкновенно возвышенные, необыкновенно, понимаете? Вот, поэтому в ведические времена можно было заметить, как сильно различаются люди друг от друга, понимаете? Одни выглядят совершенно ужасно, а другие обладают всеми хорошими качествами, и красотой, и достоинством, и богатством, и всем, понимаете? Это видно, это было видно сразу. Сейчас все перемешалось. Мы как бы, у нас идет такое выравнивание населения, но, допустим, в Индии там еще осталось вот это вот, я увидел, там очень сильно отличаются люди в зависимости от их культуры. Там есть люди очень культурные, образованные, они выглядят совсем по-другому, и сразу видно, и им все оказывают почтение. Есть люди, которые, которые склонны к такому тоже, такому плохому образу жизни, и они совершенно по-другому выглядят, они отличаются очень сильно от тех людей, которые образованы, понимаете? И когда человек такой приходит, допустим, в высшее учебное заведение, то многие, но хотя это не является правильным, то есть это неправильно, многие от него начинают шарахаться сразу. То есть есть как бы типы людей определенные, они уже рождаются, понимаете, в этой семье, в такой, и они выглядят совершенно, совершенно разный вид у них, понимаете, у таких людей. Но тем не менее, из людей низких сословий могут выйти ученые, и в ведах считается, что человек, который смотрит на сословие, а не на качество личности, он пребывает в иллюзии. То есть человек должен смотреть на качество личности прежде всего. Даже из низких сословий иногда выходят очень возвышенные личности. Например, в Индии жил такой святой, его звали Харидас Тхакур. Это был один из самых больших святых в нашей вселенной, во всей вселенной. Вот. Он обладал такой внутренней... Он был очень смиренным, но он вышел из очень низкого сословия. Вот. Он был таким смиренным, что он никогда никому не делал никаких замечаний и всем просто говорил о Боге. Вот. И пользовался такой сильной популярностью, что в результате правитель в этой местности, он решил его наказать просто, ну, и он ему сказал: вот если мы тебя побьем на 22 базарных площадях палками, и ты останешься жив при этом, то тогда, значит, ты святой. Если нет, то, значит, тогда сам. Но обычно на 3 базарных площадях, когда человека били, он уже был, ему было достаточно. Вот. Его побили на всех 22, и у него практически не было на теле никаких ссадин, там, царапин. Понимаете? Он выглядел так же свежо, как и до этого. И тогда эти вот те, которые его били палками, они очень сильно опечалились, потому что они думали, что их этот правитель, то, что они опозорили его, не смогли выполнить свой долг, он их накажет. Они взмолились ему и сказали: почему ты все еще живой? Он взял и просто умертвил свое тело своим собственным желанием. Но так получилось, что не совсем. Его потом выкинули в речку, и он там ожил. Таким образом. Харидас Тхакур. Это все документально подтверждено, то есть есть исторические факты на эту личность. Он жил порядка 500 лет назад. Я это как бы привел к примеру, что не всегда низкие сословия находятся под влиянием Раху, иногда из них выходят святые люди. Но так или иначе, мы можем видеть таких людей. Убийцы находятся под влиянием Раху. Люди, которые попали в какие-то несчастные случаи и очень сильно изувечены, это тоже идет от воздействия Раху. Различные воры, люди просто грязные, нерелигиозные люди, которые отрицают религиозность, они тоже находятся все под воздействием Раху. Потому что от чего человеку говорят, что есть Бог? Одни люди, они просто говорят, ну, надо подумать, поизучать этот вопрос. А другие смеются зло или вообще говорят, да ты там идиот. Почему, если человеку сказать, на дороге валяется 1000 рублей, допустим, он скажет, да, возможно. Эта информация для него, она тоже необычная, да? Просто на дороге там, ну, 1000 долларов, допустим, валяются, да? Она необычная информация, но человек скажет, возможно. Но если человеку сказать, что есть Бог, некоторые прямо начинают сразу в штыки воспринимать. Почему так происходит? Потому что в них просыпается Раху. Существует два типа проявления силы или как бы, ну, вот злости вот этой, что ли. Ну, не злости, а силы, будем говорить. Желание совершить какое-то насилие. Два типа, вы должны это четко знать. А божественные натуры, когда они совершают насилие, они выглядят очень решительными, и из них идет сила справедливости. То есть они выглядят как очень справедливые и решительные люди. И эта сила справедливости парализует человека. То есть человек, он не испытывает ненависти к такому человеку, но он испытывает страх, потому что он знает, что он не сможет ничего против сделать. Понимаете, да? Вот видели такие прототипы, просто вспоминайте в своей голове. И те люди, которые находятся под влиянием Раху, демонические натуры, когда они испытывают состояние, вот желание совершить насилие, то от них исходит не сила справедливости, а сила отвращение, ненависти и злобы. Когда фильм показывают, допустим, артистов выбирают, допустим, русские с немцами воюют, русские снимают фильм, всех артистов, от которых идет сила справедливости, делают русскими. Вот. А всех артистов, от которых исходит Раху, делают фашистами. Вот. А когда снимают немца, делают наоборот. Я видел фильм вот такой про войну, который немцы сняли. Там все такие очень сила справедливости от немцев идет, а русские там посмотреть вообще кошмар. Понимаете, как создаются прототипы вот эти вот героев военных? Вот таким образом. Это все учитывается. А режиссеры, они учитывают это из-за того, что они просто это чисто природно чувствуют, как это должно выглядеть. Это, на самом деле, это все олицетворение борьбы полубогов и демонов, все эти фильмы. Вот. Такая борьба во Вселенной действительно существует. Но полубоги всегда за мир. Только иногда приходится воевать, потому что некуда деваться. Ставят в такие положения. Сплетники все, вот допустим, во времена Сталина и во времена, допустим, дореволюционные, были такие профессии, когда человек просто ходил и искал, что не так. И ходил, кляузничал, и ему за это деньги платили. Вот. И на такую профессию нужен был специальный человек. Просто каждый человек так не сможет сделать. Это нужно специальными качествами обладать. Когда Раху стоит в определенном положении, человек обладает такими качествами. Ему хочется ходить, смотреть и сплетничать. На всех кляузничать, все подсматривать за всеми. Вот. Это тоже такая профессия. Вот эти доносчики все, шпионы. Вот, когда люди работают под землей, шахтеры всякие, это тоже под влиянием Раху происходит. Желание работать под землей, вот подземные всякие сооружения строить, метрополитен. Хотя в данном случае нельзя сказать, что это плохое влияние Раху. То есть это влияние Раху, но нельзя сказать, что плохое. То есть это хорошее влияние. Когда человек созидательное что-то делает. То же самое, допустим, хорошее влияние Раху дает человеку вот такие склонности к таким смелым специальностям, которые, однако, отличаются не смелой честностью, а просто как бы это качество характера можно назвать... Да, не доблесть даже, а удаль, что ли. Удаль. Или удалые. Или можно сказать, допустим, как храбрость. Ну вот, допустим, летчики. Есть летчики, которые просто... Ну, в основном все летчики, они находятся под влиянием Раху. Хорошего Раху, сильного. То есть у них появляется такая удаль, желание... Самая высокая мечта – высота. То есть они взлетают, и они чувствуют, что там самое такое, для них самое лучшее. То есть удаль такая просыпается в характере. Это под влиянием сильного Раху происходит. Человек также склонен на различные приключения. Вот, ему хочется где-то лазить там по каким-то каскадеры. Вот это вот под влиянием Раху происходит тоже сильного. Хочется на машинах летать, как-то кувыркаться там и так далее. Испытывать вот эти вот такие ощущения сильные. И придумывают тоже такие аттракционы, да? Когда там машины кверх ногами ездят. И тоже люди, которые им нравится ездить на этих аттракционах, тоже это Раху в сильном положении. Им хочется испытывать такие все вещи. Вот. Также... Хирургия связана с Раху. Когда человек хирург, у него есть склонность порезать. Ну, хирургия означает, что человека Раху в хорошем положении. То есть хирурги все, которые... Ну, также Раху может быть и в плохом положении, когда и тоже резать хочется иногда. И тоже для закона. Например, палачи, вот эти все, кто с пытками связаны, и вы их лица в фильмах правильно подбирают, тоже влияние Раху, они такие, у них очень вид суровый, такой страшный очень. Резьба по дереву. Мне как-то сказали, что когда два низких народа дерутся между собой, это тоже резьба по дереву. Вот. Это шутка. Вот. Резьба по дереву, я не знаю. Нет, скорее всего, это связано с Марсом, я думаю. Это связано с Марсом. Искусство, кулинария, допустим, человек режет фрукты, там, овощи, это с Марсом связано. Желание там созидательное такое изменение. Чаще это с Марсом. Нет. Нет. Это не Раху влияет. Вот. Какая деятельность также связана? Все, что связано с разрушением и... Ну, допустим, рытье колодцев тоже желание рыть колодцы, это тоже с Раху связано. Или колка камней, рубка деревьев, все, что ломать. Вот. Когда человек, у человека в Раху в сильное положение входит, то у него есть такая вероятность, что он может сменить религию, может уйти от жены, поругаться с семьей. Очень часто это, кстати, очень часто бывает. Раху, когда входит в сильное влияние, начинаются такие как бы беспринципные раздоры в семье, то есть которые как бы уже не, логически никак не описываются, просто люди расходятся и все. То есть начинается ненависть друг к другу, такое вот, это четко влияние Раху, под влиянием Раху. Иммиграция, когда человек уезжает за границу, тоже часто под влиянием Раху. Все эти гомосексуалисты — это чистейшее влияние Раху. Происходит это таким образом. Восстания, войны возникают всегда под влиянием Раху. Вот. Когда люди начинают друг с другом выяснять отношения через суд, часто тоже под влиянием Раху или под влиянием Марса. Грабеж, тюремное заключение тоже, бунт, восстание, казни, убийства, шпионаж, насилие. Когда человек ведет себя очень двулично, он говорит одно, делает другое, это под влиянием Раху находится. Политические заговоры находятся под влиянием Раху. Все виды обмана, все эти националисты, антисемиты там и так далее. Мы русские, мы украинцы. Вот. Это все под влиянием Раху происходит. То есть мы хорошие, вы плохие, другими словами. Понимаете, это все под влиянием Раху. Охотники. Охота тоже под влиянием Раху. Смотря какая. Есть рыбалка, допустим, связанная с Венерой, может быть, там в плохом положении. Эстетическая такая. Закинул удочку, таскиваем рыбку. Вот. Может, под влиянием Марса, допустим, находиться рыбалка. А под влиянием Раху — это когда, допустим, стоит туземец с копьем, плывет рыбка, он ее хряб по голове, вытаскивает, она дрыгается, и он радуется. Это под влиянием Раху происходит. То есть охотники тоже, может, под влиянием Марса человек охотится. Под влиянием Раху, когда он охотится, ему нравится, когда животное там дергается, когда он его застрелит. Это вот под влиянием Раху. Да. Хороший вопрос. На самом деле, все, что находится в невежестве, все это связано с Раху. Вот если Марс находится в невежестве, это означает, что он находится под влиянием Раху. Марс сам по себе, он не склонен к, вот, к этому насилию всему, понимаете? Он склонен как бы совершать насилие, но не склонен при этом ненависть, испытывать ненависть. Это все влияние Раху, вот этой планеты. Все вот эти вещи... Все, что связано с Марсом. Она ненависть же всегда появляется в разных вещах. Допустим, ненависть во время, допустим, в любовных отношениях между мужчиной и женщиной. Тоже различные там извращения. Это все под влиянием Раху происходит. Хотя Венера здесь участвует, а не Марс, понимаете? Изнасилование там. Это под влиянием Раху, хотя здесь Венера. Да. Правильно. Под влиянием Раху, допустим, в хорошем положении человек стремится к доблести, славе, почету. Он стремится, стремится совершать какие-то такие необычные действия, которые в социалистическом обществе считались подвигами иногда. Там папаневцы всякие, которые на льдину там. Вот. Ну, то есть это все, вот эта доблесть такая, какая-то вот, космические полеты. Когда человек находится в очень сонном состоянии, таком спячке, спать любит, или просто сонный, или любит, или долго спит, это все под влиянием Раху находится тоже. Да, если человек любит много спать, это плохое влияние Раху. Какие предметы под влиянием Раху находятся? Все яды находятся под влиянием Раху. Старая одежда, ядовитые химикаты, Вот. Последнее время под влиянием Раху очень сильно находится телевизор и радио, средства массовой информации. Вы можете видеть, что там показывают сейчас. Это вполне определенно. То есть это на самом деле так. Допустим, мне, чтобы людей собрать на лекцию, мне требуется совершать очень большие усилия. Просто так рекламу не сделаешь в телевидении. Если ты сделаешь просто так рекламу, какой-нибудь человек таким полупропитым голосом будет говорить: «Проводятся лекции по здоровому образу жизни». Вот. И никто серьезно не воспримет эту информацию. Очень трудно сейчас людей собрать просто, потому что средства массовой информации поражены. Все кладбища, могилы, также иногда туннели. В Америке, допустим, в метро нельзя вечером ходить, и утром тоже. Очень опасно. Могут грабить, убить. Вот. Вот такие моменты. А какие растения находятся под влиянием Раху? Все растения, которые имеют очень неприятный запах. Такой запах, ну, допустим, хмель находится под влиянием Раху. У него приятный запах, у хмеля. Вам нравится? Кому нравится, у того, значит, Раху в плохом положении. Вот. Табак, допустим, находится под влиянием Раху, растение. Вот-вот, правильно. Полынь. То есть все растения с таким тяжелым каким-то запахом. И кофе тоже. Видите, вы все знаете. И чай. Бывает приятный полынь. Растения разного вида могут быть в разных гунах находятся. Есть, допустим, как там, лимонная полынь или как это. Ну, неважно. Вот она, да, пахнет очень приятно. Будет. У кореня аира тоже есть влияние Раху определенное. Если есть влияние Раху, иногда травы обладают очень хорошим лечебным действием, потому что все травы, которые связаны с рассасыванием опухолей, они находятся под влиянием Раху хорошего. Допустим, кориандр, мускатный орех, черный перец — это все травы, которые находятся под влиянием Раху, особенно черный перец. И кориандр тоже сильно. Чага, допустим, вот этот вот гриб чага тоже под влиянием Раху находится. Животные тоже могут находиться под влиянием Раху. Например, ядовитые змеи, ядовитые рептилии. Например, в Индии есть такая одна ужасная штучка. Она вот таких вот размеров, вот таких, на четырех ногах. И такая ящерица, покрытая панцирем вся. То есть у нее такой панцирная такая кожа. А очень тонкий длинный язык. Нет, не варан. Узкие такие длинные продолговатые глаза. Торчат клыки такие, два клыка. Вот. И она очень, очень худая. Очень худая. И очень быстро бегает. Так вот, такая штучка имеет укус в 100 раз ядовитее, чем кобра. И когда она бежит, ну, она кусает просто из ненависти. И когда она бежит, видя свою жертву, то если даже ты ее видишь, ты не успеешь даже сделать одного шага, даже если она за 10 метров. Она бежит, как пуля. Кусает, и человек умирает буквально сразу. Нет, просто из ненависти просто кусает. Я забыл, как называется. Здесь не водится. Не волнуйтесь. Это тоже происходит под влиянием Раху. То есть там Раху, почему я сказал, потому что Раху очень сильно выражено. Очень, я видел эту вот штучку, это ужасное существо. Просто когда смотришь, вот, ужас навивается просто от внешнего вида. А я в это время был в машине. Осы, пчелы. Да, тоже есть влияние раху. Все ядовитые животные, насекомые, пауки эти всякие, тарантулы. Это все комары, правильно. Все это влияние раху. Да, вот все проявление ненависти это собрано там. Вот такие моменты. Я извиняюсь, у меня нет часов. Сколько время? Ага. В основном информация вся закончилась, но я думаю, что мы можем через вопросы много еще выяснить. У вас есть какие-то еще вопросы? Да? Хороший вопрос очень. Вопрос такой. Если человек попадает под влияние раху, как можно ему помочь? Очень хороший вопрос. Если человек попадает под влияние раху, то помочь такому человеку можно, если ослабить влияние раху на него. А ослабить влияние раху на человека можно такими способами. Первое. Если человек начинает соблюдать режим дня, особенно если он начинает рано вставать, чем раньше человек встает, чем раньше ложится, тем меньше на него влияет раху. Первый момент. Если человек зерновые культуры вовремя ест, это второй момент. От этого сильно раху влияние снижается, потому что влияние раху усиливается в вечернее время. И когда, если зерновая культура не переваривается до вечера, то есть если вовремя поесть, она переваривается. Если до вечера не переваривается, то так как зерновая культура связана, все зерновые культуры связаны с телом ума, то сразу на тело ума человека через эту непереваренную пищу начинает влиять энергия раху. У человека появляется, если человек хороший, благочестивый, то у него появляется просто ощущение осквернения перед сном, если он не переварилась пища у него внутри, вот зерновая. И он чувствует такую неприязнь внутри. Если человек неблагочестивый, у него сильно портится настроение, он перед сном начинает устраивать всем веселую жизнь. Если, допустим, ваши мужья устраивают вам перед сном веселую жизнь, тогда старайтесь их вовремя кормить зерновыми культурами, это очень важно. Да? Да, это будет следующий вопрос. Ну, я могу быстро ответить на него. Достаточно просто помыть все с навозом, с коровьим. Со свежим коровьим навозом помыть всю квартиру. И там, кроме свежести, этого запаха свежести, ничего не останется. То есть есть вещества, которые нейтрализуют влияние раху. Вот как раз коровий навоз, он нейтрализует влияние раху. Значит, а что касается мероприятий, также как помочь человеку, это одно из мероприятий, это зажигать благовоние в квартире, где живет человек, потому что запах, он с помощью запаха можно очень влиять сильно на сознание человека. Когда человек вдыхает запах, находящийся в благости, то у него нервная система начинает в благости работать. То есть запах влияет непосредственно на нервную систему и на тело, на наши органы. На зрение влияет на тело ума. Зрение. Вкус влияет на тело праны. Вот. А тактильная чувствительность связана с телом разума. А слух, он непосредственно идет к самой духовной природе человека, душе. То есть очень самое глубокое влияние это слуха на человека. Если человеку не нравится запах благовония какого-то, значит оно и к нему не подходит. Вот. Но благовоний бывает много всяких, какое-то обязательно понравится. Если человеку вообще не нравятся никакие благовония, а нравится наоборот зловоние, то значит у него раху очень сильный. Например. Это плохо влияет, да, на сознание человека. Плохо. Вот. У нас, например, как можно определить, на кого из соседей влияет Раху сильно? Допустим, такой нехороший способ определения. Но так как мы часто ждем благовоний, иногда они поднимаются по вентиляционным трубам, и к нам прибегают какие-нибудь соседи. Одни из них говорят: пожалуйста, не жгите благовония свои там, или вот это, а то у меня там аллергия, там туда все. Вот это нормально. Это как бы, это, ну, скорее всего, не влияние Раху, просто высокая чувствительность. А есть второй вариант, когда прибегают с квадратными глазами и говорят: мы вам, вас демонухами закидаем. Это прям явно из этой серии. Вот. То есть, когда вы благовоние, которое человеку приятно, зажигаете, на него влияние Раху сразу ослабевает. Затем, когда вы включаете музыку духовную, но ту, которую человек способен воспринимать. Если он не способен ее воспринимать совсем, никакую, значит, надо найти ту, которую способен воспринимать, и включать ее. Если вы включите духовную музыку, которую человек способен воспринять, сильно ослабевает влияние Раху сразу. Сильно. Это очень сильный метод ослабевать. На самом деле, невозможно никакой планете на человека влиять безгранично. То есть любое влияние можно нейтрализовать в этом мире. Для этого надо знать, как это делать. Поэтому, если у вас в квартире постоянно играет духовная музыка, и утром, и вечером, и ночью, на реверсе, допустим, магнитофон стоит, тогда на вас все отрицательные влияния со стороны всех соседей и планет сильно-сильно ослабевают. И в такой квартире постепенно воцаряется атмосфера счастья. Вот, допустим, кто вот на прием к нам приходит, вы заметили, что есть разница у нас там, вот где мы находимся. Там некоторые не хотят уходить, приходят на прием и сидят. Потому что это просто создается из-за того, что постоянно играется музыка духовная. Постоянно, непрерывно, и ночью, и днем. Да. Ночью же тоже влияние усиливается, плохие. Вот, это я вам советую всем так делать. Пускай она играет тихо, не надо сильно, но зато у вас сильно изменится атмосфера дома, у вас меньше ругани будет. Это очень эффективный, самый сильный метод изменения атмосферы дома. Самый сильный, эффективный метод. Ради этого можно купить магнитофон на реверсе и не жалеть его. Я уверяю вас, вы не пожалеете. У вас все время, пока он будет играть, вы будете испытывать гораздо больше счастья, чем обычно. Что дальше, какие вопросы? Да, похоже, да, на это. Ну, что касается западной астрологии, да, то есть это считается как бы аналогами. Да, это считается аналогами Раху и вот этот вот восходящий узел. Ну, сатанинское означает демоническое влияние. То есть там же тоже много всяких личностей. Зачем все на Раху сваливать? У него своя жизнь. У нас своя. Есть другие влияния на человека могут быть, да? Да, в западной астрологии и восточной очень много противоречий. Потому что западная астрология, она, восточная астрология, она имеет фундаментализм. Это означает, что когда собираются астрологи выдвигать астрологические законы, то законы эти доказываются с позиции священных писаний. То есть если они не противоречат священным писаниям, какой-то новый постулат, тогда он утверждается. Если он противоречит, тогда он не утверждается. То есть есть фундаментальное знание, от которого отходит и которого нельзя менять ни в коем случае. Что же касается западных астрологов, то такого фундаментального знания... Есть какое-то знание, но оно не фундаментально, понимаете? Поэтому западные школы, они сейчас очень сильно разветвились, а восточные школы, они примерно одинаково на одной позиции остаются. Если вы возьмете западную астрологию, то увидите, что есть много школ, они очень сильно отличаются друг от друга. Нет, в этой жизни, если человек, если человек в прошлой жизни имел раху в хорошем положении, но жил очень плохо сам, то в этой жизни у него уже будет раху в плохом положении. Но планета влияет всегда, всю жизнь одинаково на человека. В следующей жизни уже будет другое влияние. Поэтому я говорю, что если вы хотите быть мультимиллионерами, для этого не надо упахиваться. Я вам говорил уже, для этого не надо упахиваться в этой жизни. Вы уже видно, что вы не будете мультимиллионерами. Потому что для этого надо иметь определенное рождение. Совсем другое, понимаете? Вот, поэтому человек просто занимается благотворительностью в этой жизни, в благости. То есть надо изучить, как это делать. В следующей жизни он будет намного богаче. Если он опять будет заниматься благотворительностью, потом он еще будет очень сильно богаче. Понимаете? И потом может стать даже Рокфеллером. Вот эти люди, чрезмерно богатые, 100% они завершали очень много благотворительности в своих прошлых жизнях. Но так как они, так как богатство — это испытание чаще для человека, нежели награда, поэтому эти люди чаще всего, так как они все больше и больше стремятся к богатству, они не выдерживают этого испытания. Считается, что простота является наградой для человека. Простота, смиренность — это награда. Богатство и бедность — это испытание. Но бедность лучше, чем богатство, считается. Богатый человек находится в очень опасном положении. Ему легко деградировать, потому что все дозволено. Бедному человеку он стеснен в рамках определенных. Поэтому ему трудно очень деградировать. Хотя бывают и бедные тоже становятся очень жадными, алчными и так далее. Бедность и богатство – это неблагоприятные факторы для духовного роста, для человека. Человек должен иметь средний достаток, чтобы у него было время заниматься духовной практикой. Но когда человек становится духовно продвинут очень сильно, то он одинаково относится и к богатству, и к бедности. Ему все равно, нет разницы для него. Нет, вообще замечания нет смысла вообще никому делать. Замечания нет смысла никому делать. Это неправильный вообще стиль поведения. А замечание может делать только правитель или административное лицо. И то только потому, что все знают, что он должен делать замечания. В целом, человек не должен делать замечания, но человек может это делать в случае крайней необходимости. Если, допустим, кто-то совершает асоциальный поступок, аморальный. В целом же замечания делать не нужно. Нужно просто давать совет своему другу. Если вы имеете хорошее отношение с человеком, и тот предрасположен вас слушать, вы можете ему что-то сказать, и он будет вас слушать. В этом случае это замечание, оно приведет к успеху. Что же касается родителей и детей отношений, я уже об этом говорил, если дети, родители находятся в авторитете у своих детей, дети доверяют своим родителям, то родителям зачастую даже и не нужно ругаться или делать замечания. Они просто, между прочим, как-то задумчивым так образом говорят, что вот так лучше поступать, чем так. И этого достаточно, человек уже на всю жизнь запоминает, он будет так делать. Поэтому воспитание означает войти в доверие, чтобы человек чувствовал авторитет. Само по себе вот этот стиль делать замечания, это не очень хороший стиль. Он не приводит ни к чему хорошему. Это не стиль высокой культуры. Будем так говорить. Но он сейчас очень сильно развит у нас, мы знаем это. Все любят делать замечания. Человек должен развивать в себе терпимость. Он должен терпеть, когда кто-то неправильно все делает. Человек должен развивать в себе терпимость, сострадание. И человек должен своим примером показывать, как надо правильно делать. Если у него спросят, он должен смиренно говорить, как лучше правильно делать, как в соответствии с... И он должен всегда указывать на какие-то священные писания. В соответствии с этим знанием вот так лучше делать, вот так вот. Если же человек... Это в том случае, если человек что-то делает, но это доставляет неудобство или боль, но это не опасно. Допустим, ну человек наступил на ногу, надо просто отойти в сторону. Если человек толкается там в очереди, надо просто отойти. Если человек поругался матом, обозвался, вот, надо просто сказать, я согласен с этим вот полностью, да. Потому что это единственный, это хороший способ, хорошая возможность учиться смиренности. Например, на следующий день после Нового года мне предоставилась такая возможность. Пошли в гости, там не открывали нам долго. И там рядом сидел один мужчина, он посмотрел на меня и начал меня называть всякими словами. Вот, и я соглашался с ним, старался соглашаться, все различные он варианты придумывал. Потренировался немножко, вспомнил как бы лекции на эту тему. Потренировался. Очень хорошая возможность. Вот. Поэтому само по себе замечание надо делать очень, как бы, надо понимать, что это подстрекательство, то есть, когда что-то, кто-то что-то такое делает, это подстрекает нас на плохой поступок. Но не всегда он нужен. Иногда лучше потерпеть, потому что этим замечанием человека не изменишь. Если он не настроен слушать, просто ты вызовешь в нем агрессию, все. Это бессмысленная вещь абсолютно. Не приводит ни к чему хорошему. Только конфликт усиливается и все. Да, когда критикуют, нет смысла оправдываться, потому что критика означает злость, злоба. То есть, если человеку говорят что-то от доброго сердца, то ты можешь, допустим, порассуждать с этим человеком, когда тебе объясняют, что правильно ты делаешь или нет, вот от доброго сердца. Ты можешь поговорить с этим человеком, если это от доброго сердца. Но когда человек критикует тебя, какой смысл оправдываться? Потому что это нет никакого смысла оправдываться, потому что тебя слушать никто не будет. Потому что человеком руководит ненависть. Ложное эго, когда человеком руководит, нет смысла связываться с этим человеком. Это ниже достоинства человека оправдываться тогда, когда человеком руководит ненависть. Если ты не оправдываешься, если мы не оправдываемся, когда человек руководит ненавистью, он что-то говорит в критику, то в этом случае человек, который слышит, что ты не оправдываешься, он меняет свою точку зрения. Такой феномен интересный есть. Он меняет свою точку зрения. Но если ты только чуть-чуть оправдываться начинаешь, он никогда не изменит свою точку зрения. Он будет считать, что он правильно говорил. Поэтому лучше всего соглашаться. Говорить, да, это правда. У меня есть такие недостатки. Иногда в одном знаке, иногда в противодействии. Все зависит. Иногда просто он дает аспекты, то есть определенные силы влияния. По-разному. Но в целом, как бы, это одно и то же все. Происходит плохое влияние в конечном счете. Лучше всего? Нет, нет, нет. Раху влияет на все планеты одинаково сильно, только некоторые планеты могут более дружественно относиться к Раху, некоторые менее. Но это тоже как бы условно. Условно. Если Раху плохой, то он на всех плохо действует, на все планеты. В каких знаках? Я не думаю, что в каких-то знаках он наиболее плохой. Все зависит от его силы. Если он слабый, он в любом знаке может быть очень плохой. У него же есть, существуют определенные рассчитанные траектории движения. Ну, смотря для кого невидимый. Есть люди, которые, для которых видимый, Понимаете? Допустим, американская разведка, она в свое время делала такие эксперименты. Они изучали личность одну, которая обладала видением на большие расстояния. То есть ум достаточно ясный был. И они изучали, существует такой феномен или нет. Они посадили его в замкнутое пространство под такой свинцовый колпак, где не проходили электромагнитные волны никакие. И назвали ему объект в России запретный военный объект. И он подробно описал всю территорию эту. И затем, они со спутника сняли это место, и действительно все совпало полностью. Вот. И также они его попросили рассказать про Юпитер. И он начал рассказывать про Юпитер. Он настроился и рассказал. Они говорят, нет, это все не так. Юпитер вот такой-то, такой-то. А потом, когда более тщательные исследования, фотографии сделали, снимки, оказалось, что он говорил все правильно. Вот таким образом. То есть человек не был никогда на Юпитере, но он настроился, через несколько минут он дал подробную информацию о том, какая там атмосфера и все прочее. Поэтому можно также видеть и Раху без всяких проблем. Если сейчас даже в век деградации такие люди есть, то что говорить про 5000 лет назад, когда многие люди, они обладали природным качеством таким. Они могли спокойно настроиться. Поэтому ведические времена самого понятия обман особенно не существовало. Понимаете? Потому что трудно было обмануть. Человек сразу определял, что было с другим человеком. И это часто, даже в ведах это часто описывается. Когда человек видел, когда человек видел какое-то событие, когда человеку говорили, что было такое событие, он просто брал, настраивался и смотрел в прошлое. И видел в деталях, как это происходило, и говорил, да, все понял. Таким образом. Мы не можем уже этого делать. А жаль? Наверное, не жаль. Все, что у нас есть, это дано нам то, что нам самое лучшее. Лучше всего так жить нам. Если мы сейчас начнем смотреть свои прошлые жизни и докопаемся до какой-нибудь животной формы, в которую мы попали между делом, у нас будет очень сильно испортиться настроение. Потому что мы о себе очень хорошего мнения. Нет, здесь, так как это все ясновидение, означает очень реальные вещи. Это означает, что человек испытает жуткие стрессы, и он может даже потерять самообладание, с ума сойти. То есть это очень серьезные вещи. Когда человек сталкивается с информацией из прошлых жизней, это очень серьезные вещи. Он может с ума сойти. Если нам что-то не дано по природе, к этому стремиться не надо. Сейчас существуют такие системы, которые искусственно вызывают как бы способность у человека видеть прошлые жизни. Сразу вам хочу сказать, что эти системы напрасно претендуют на то, что они видят прошлые жизни. Потому что человека вводят в состояние особой чувствительности, и он просто моделирует все эти процессы, которые чаще он выхватывает просто из пространства, и которые чаще всего не имеют ничего общего с его собственным прошлым существованием. Потому что существует такой закон, что чтобы увидеть свои прошлые жизни, для этого надо накопить определенное количество благочестия. Понимаете? Ну, допустим, чтобы смоделировать, как человек находится в утробе матери, для этого сильно большим благочестием не надо. Если человека любого погрузить в гипнотическое состояние, он может внутренним своим сознанием смоделировать, как он был в утробе матери, потому что он уже там был, в этой жизни. То есть все, что происходило в этой жизни, с помощью гипноза можно вспомнить. Но все, что происходило в прошлой жизни, для того, чтобы это вспомнить, надо обладать определенной силой благочестия. Это означает, что сила чистоты ума, она может выходить за пределы этой жизни сама. И тогда человек может вспомнить по своему желанию. Ему не надо в гипноз впадать, он по своему желанию может вспомнить по своей прошлой жизни, если он очищает свое сознание. В этом случае это означает, все, что он вспомнит, он может это переварить своей собственной кармой, своей деятельностью. Вот. Человек, который не способен это переварить, он не сможет. Так как я это понимаю, как это происходит, я вам объясню очень детально. То есть, допустим, это можно сравнить с тяжелым весом. Допустим, если вы держите тяжелую гирю, то вы очень четко ощущаете, что вы не можете, какой-то вес тяжелый вы можете держать, да, на своих руках, а какой-то уже руки опускаются. Вот точно так же существует определенная сила плотности информации. Это воспринимается как тяжелый вес для ума. Понимаете? Очень чистый ум, он пропускает сквозь себя информацию гораздо проще, чем грязный. Потому что существует давление гун материальной природы. На низших гунах энергии все очень плотные и грубые. Они садятся на ум и на тело человека, и на все, и на прану, и на разум, очень плотным таким тяжелым слоем. И человек, который находится под влиянием низших гун, он испытывает такое состояние тяжести постоянной, сонливости или агрессии, то есть ему тяжело жить, он входит в состояние такой очень тяжелых слоев жизни, понимаете? И человек из этого состояния, если пытается вспомнить прошлые жизни, то он естественным образом в прошлых жизнях тоже будет находить именно эти пласты свои. И у него тяжести становится еще больше, а ум, таким образом, способность видеть, то есть работать уму, она от этого все больше и больше снижается, понимаете? Поэтому, если человек достигает определенной степени чистоты ума, он может видеть прошлые жизни, потому что у него способность, это идет от того, что он берет другие пласты информации, более легкие. Если человек находится в полной благости, то он может видеть, допустим, прошлые жизни, и он видит сначала хорошие моменты в своем прошлом, потому что вот этот спектр такой благости идет на него естественным образом. Он видит сначала счастливый момент. Но по своему желанию он может погрузиться, допустим, в более тяжелые моменты, но не может брать эту информацию очень большим пластом. Он берет какую-то деталь, прорабатывает в своей голове, потом может дальше посмотреть и там еще тоже переварить что-то, понимаете? Но весь пласт вот этой вот тяжелой информации прошлых жизней он не может взять, потому что в этом случае его ум погрузится в невежество. Типа мы сначала на рыбу похожи, потом, когда... Типа когда он развивается, да, в утробе матери или как? Или просто в жизни как бы? Ну, может, вы знаете, но вот кто-то не знает, понимаете? Это все связано с чистотой сознания. Но я вам могу сказать точно такую вещь, что в России существует склонность в целом к мистицизму. Это связано чисто с расположением, как бы с этой местностью, понимаете? Но к ненаучному мистицизму. То есть мистицизм в гуне невежества. Я объясню сейчас, чем мистицизм в благости отличается от мистицизма в невежестве. Допустим, человек, который находится в благости, он вспомнил что-то из своей прошлой жизни, и для того, чтобы не попасть под влияние плохих сил, То есть все, все, что связано с прошлым, будущим, все, что связано с какими-то серьезными вещами, связанными с какими-то энергиями, все это идет из разных источников, из источников благости, страсти и невежества. Когда это идет из источников невежества, это засасывает человека. Человек погружается в этот мистицизм, и в конце концов он свихивается или входит в очень сильное невежество. Понимаете? Он как лунатик становится. И живет в этом мире постоянно. То есть он может даже шизофренией заболеть. Вот. Если человек видит прошлое, будущее и при этом находится в ясном сознании, то эта информация его не засасывает. Потому что человек в благости, он не привязывается к никакой информации. А он просто имеет в виду, что это было и все. И для него это особенно неинтересно. То есть, ну было и было, подумаешь. Как в этой жизни у меня что-то было. Ну, на рыбалку сходил, ну и что? Нет никаких проблем. Понимаете? Человек знает, что это было, и все. Ему это не сильно интересно. Вот точно так же он смотрит в прошлую жизнь. Ну, было и было. Если информация идет из низших гун, человек это засасывает. У него появляется нездоровый интерес. Он начинает погружаться в это во все. Начинает очень сильно привязываться своим умом. Это и мистицизм, идущий из гуна невежества. Потому что она затягивает человека, гуна невежества. Если человек просто привязан к этой информации, но еще он не начинает там очень копаться детально, это значит, он в страсти находится. Но если он начинает уже там все это вот в голове своей фантазии строить по этой поводу информации, это уже гуна невежества. Для того, чтобы обрезать такое плохое влияние на себя со стороны этого всего мистицизма, люди, которые склонны к мистицизму, но находятся в благости, они обычно начинают изучать астрологию или какие-то другие моменты научного знания, которые будут подтверждать или отвергать их утверждения. Например, с помощью ведической астрологии можно рассчитать какие-то события, которые были у человека в прошлой жизни. Вот. Это не все могут сделать, но тем не менее это возможно. Поэтому человек изучает, как это делать, и он таким образом смотрит, что у него по гороскопу действительно положено, что у него была там насильственная смерть или еще что-то в этом роде в прошлой жизни. И тогда он делает такие выводы. Человек, который находится в благости, он никогда не делает выводы по поводу своих видений каких-то, если они подтверждены научно. Человек, который не находится в страсти, он склонен делать такие выводы, но, тем не менее, он как бы отдает себе отчет, что, возможно, это не так. Человек же, который находится в невежестве, он абсолютно точно, вот все, что ему в голову пришло, откуда-то вылетело, прилетело ему в голову, он абсолютно убежден, что это так и есть на самом деле, без всяких сомнений. Понимаете? И ко мне часто подходят люди такие и говорят, например, в Алма-Ате ко мне подошел один мужчина, такой очень углубленный взгляд у него такой, и он сказал: мы такой-то, такой-то контролируем всю Европу и Азию. И мы приветствуем вас в Алма-Ате и желаем вам успехов в вашей праведной деятельности. Я говорю: благословите меня на то, чтобы лекции хорошие были, успешные. Он говорит: я благословляю, даю вам свои благословения. То есть, обычно человек, святой человек, на самом деле никогда сам себя не представляет и никогда не навязывается в авторитеты, понимаете? Он ведет все очень смиренно, просто. Если человек таким образом себя повел, это явно, что он находится под влиянием гуна невежества очень сильно. Понимаете? По поведению можно судить о личности очень сильно. Это связано между... Поэтому надо быть серьезным по отношению к информации из прошлых жизней. Также надо серьезно относиться к тем людям, которые заявляют, что они экстрасенсы, ясновидящие и колдуны там и все прочее. Эти люди, они представляют определенную опасность для общества, потому что так как они претендуют на обладание сверхъестественными силами, значит, они претендуют на управление обществом. Это значит, что они могут сильно повлиять на судьбу человека. Если они действительно что-то видят, но видят в гуне невежества, допустим, из ваших событий, то они вас очень пессимистически могут настроить. Или наоборот, если они хотят у вас взять побольше денег, они вас будут пытаться настраивать чрезмерно оптимистически. То есть, другими словами, они будут, несомненно, портить трезвый настрой человека своими предсказаниями, там, высказываниями и так далее, что не очень хорошо. Поэтому надо стараться быть осторожными с такими людьми. Еще какие-то вопросы есть у вас? Очень хороший вопрос. Вот эти больницы, эти места психических заболеваний, это места абсолютного влияния Раху. И все, и врачи, и пациенты там находятся под влиянием Раху. Но врачи как бы отрабатывают плохую карму влияния Раху. То есть у них Раху в сильном положении находится, а пациенты находятся под очень плохим влиянием Раху. Все эти люди больные шизофренией, психопатией. Шизофрения – это может быть не только Раху, там примешивается, допустим, Юпитер в плохом положении. Но вот психопаты, вот эти вот люди, которых сильно меняется психический настрой, это стопроцентное влияние Раху. Все люди аморально себя ведущие, психически больные, аморально ведущие – это очень сильное влияние Раху. Наркоманы находятся под влиянием Раху. Наркоман. Нет, нет, ничего подобного. Просто по-разному, на разный возраст, по-разному влияет Раху. Так как юноши, девушки, они находятся под сильным влиянием Венеры, то в этом случае их Раху будет связан с Венерой всегда. И это значит, наркомания – это наслаждение, понимаете? А в более зрелом возрасте, допустим, когда человек занимается самосознанием, он попал под влияние Раху, у него больше будет это связано с тем, что он начинает всех критиковать, там, занимается политикой, критикой различной. Вот. То есть все зависит от возраста, пола человека. У женщин влияние Раху одним образом появляется, у мужчин по-другому. У мужчин, допустим, они склонность к жестокости, насилию. Вот. У женщины склонность к депрессивности, к отчужденности и сплетням. Вот по-разному. Одно и то же Раху по-разному на разный пол влияет. Дети шалят под влиянием Раху. Очень часто, посмотрите, лица очень такие, под влиянием Раху, вы увидите, это есть. Да. Даже армия, когда, как, допустим, армия, если не совсем благочестивые страны, тоже часто люди, которые находятся в такой армии, они тоже часто под влиянием Раху. Но не всегда, но бывает такое. Да. Иногда милиция. Когда это... Ну, это связь Раху с Марсом уже идет, все, вот эти военные действия всякие. Если человек обладает знанием, ему всегда легче. Допустим, если человек знает, что Раху усиливается, значит, он будет более осторожным, хоть в хорошем положении, хоть в плохом. То есть человек должен знать свой гороскоп и должен знать, когда у него какие периоды наступают. Человек должен знать, то есть он должен знать, как примерно на него будут тогда или тогда, то есть в какое время, как на него будут влиять планеты. Это знание не помешает. Но если человек сам по себе пессимистичен, любое знание можно во вред себе использовать. Если человек оптимистичен, он стремится к самосовершенствованию, он может любое знание пытаться получить. Но если человек пессимистичен, то знание может ему сделать вред. Поэтому, когда ко мне приходят люди просто на диагностику, то это всегда предоставляет определенную опасность, потому что люди не всегда способны перенести какое-либо знание, которое они получают. И иногда они на меня очень сильно сердятся, почему я им об этом говорю. И не всегда как бы понимаю до конца, что можно говорить, что нельзя. Это очень высокий уровень. Так как вы пристаете ко мне со своей диагностикой, мне приходится это делать. Время сколько? Все сели прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. В связи с влиянием, усиленным влиянием этой планеты, можно сказать, что все. То есть под влиянием этой планеты бывают все болезни. Но есть группа болезней, которые особенно можно выделить. В первую очередь надо выделить те болезни, которые связаны с деградацией личности. То есть, когда человек начинает пьянствовать, и он начинает, допустим, выпивать каждый день, в принципе, он чаще всего не болеет в это время. То есть, чаще всего организм в результате воздействия спирта, он начинает находиться в таком немножко стрессовом состоянии, вырабатывает очень много различных веществ, которые препятствуют болезням. Кроме того, есть еще такой феномен: если ум находится в состоянии блаженства, то организм не будет болеть. Если ум находится в состоянии блаженства, ум находится в состоянии счастья, то организм болеть не будет. Когда мне было лет 12-13, у меня сосед, я жил на 9-м этаже, сосед поругался со своей женой и в пьяном виде спрыгнул с 9-го этажа. Вот. Он упал на снег. Я видел, как это все происходило. Он упал на снег, там был наст. Он упал на этот наст, его прижал, встал, пошел, поднялся на лифте вверх. И только потом он что-то ему стало немножко не по себе. Он подосанился такой, сел на пол, когда пришел, его везли на скорую помощь, оказалось, что у него трещина в позвоночнике, больше ничего нет. Все. То есть смысл заключается в том, что человек, когда падает с высоты, он чаще всего погибает от испуга. Но иногда, конечно, он упал на снег, это тоже надо учитывать. Вот. Смысл заключается в том, что пьяный человек, он чаще всего не подвержен сильному влиянию холода или жары. Конечно, если он замерзнет, то тут уже нет вопросов. Вот, он может просто замерзнуть. Но он не будет болеть простудой от того, что он охладился, переохладился и так далее. Это связано с тем, что когда ум находится в состоянии блаженства, человек не болеет. Но человек, который выпивает, что происходит с ним? У него начинает истощаться тело разума. То есть тело разума становится все более слабым и слабым. И первые признаки деградации личности – они выражаются в том, что человек теряет ощущение ответственности. Он не понимает, что он отвечает за свою жену, за своих детей. Он не понимает, что он должен возвращать деньги, когда он их занимает. Он не понимает, в чем заключается его плохой поступок, если он лишил кого-то средств на существование или вел себя плохо в пьяном виде. То есть он не понимает, в чем заключается его ошибка. Это все происходит естественным образом, потому что у человека истощается сила разума. В этом заключается самая главная болезнь тех, кто выпивает. Вот, поэтому болезни связаны, то есть человек, когда выпивает, он находится под непосредственным влиянием планеты Раху, и в этом случае болезни у него становятся такими. То есть первое, если он будет продолжать до самой смерти и выпивать, то естественным образом он рождает в следующей жизни животным. Он уже не может родиться человеком, потому что у него деградирует разум, и он не дотягивает до человеческой формы жизни. Вот это первое. Второе. Такой человек лишается возможности умереть в трезвом состоянии ума. Существует три типа смерти. В зависимости от этих типов, как бы дается, кому-то дается шанс осознания во время смерти, раскаяния. Или не дается. То есть существует смерть в благости, когда человек умирает. Во-первых, есть смерть, которая освобождает от материального существования. То есть смерть – это всегда экзамен. Человек, который умирает, и помня о Боге, он возвращается в духовный мир. Не имеет значения, имел он грехи на этой земле или нет. Если он вспомнил Бога в момент смерти, то он возвращается в духовный мир, покидает материальную вселенную. Второй вариант – это когда человек находится в благости и в момент смерти всем желает счастья, в этом случае он попадает на райские планеты. Третий вариант – это когда человек думает о своей семье, о доме, он рождается на Земле, на средних планетных системах. И четвертый вариант – когда человек находится в ужасе в момент смерти, он отправляется на низшие планеты. Раху уже действует таким образом на человека, что человек в момент смерти ничего не помнит. Он не соображает просто. То есть у него нет никаких вариантов. Просто он в результате такой смерти, он, во-первых, есть такой вариант, как бы, что человек может оставить преждевременно грубое тело на земле, не исчерпав свою судьбу на земле. То есть может произойти с ним несчастный случай, он попадает в какую-то катастрофу, причем в бессознательном виде, или там замерзает где-то. Но в этом случае он не может покинуть землю. Он будет в тонком теле доживать здесь, на этой земле, столько, сколько ему положено. И когда он должен уже оставить эту землю, тогда он ее только оставит. То есть его орбита времени, то та сила времени, которая влияет на него, она не изменилась. Вопрос, она его держит в тех же условиях, в которые он попал. Вопрос заключается в том, в каком виде он будет существовать. У него уже нет никаких шансов дальше. То есть это на самом деле, опять же, милость для этого человека. Потому что он, если он будет жить дальше, почему люди попадают в такие несчастные случаи? Потому что если он будет жить дальше, то он будет дальше деградировать очень сильно. А так как у него есть какая-то защита, то есть, может, с высших планет какие-то силы его защищают, они его заставляют попасть в этот несчастный случай, чтобы он дальше не деградировал, потому что есть какой-то предел, дальше которого человек уже не должен деградировать, иначе он попадет в животную форму жизни, или у него будут очень большие проблемы потом, чтобы как-то реабилитироваться. Понимаете? У каждого человека бывают в жизни падения и взлеты. Поэтому здесь нет ничего такого необычного, что человек может начать спиваться там и так далее. В этом нет никаких проблем. Проблема заключается в том, чтобы потом как бы не уйти в штопор, как есть в летном деле, вы знаете, такая вещь, да? Когда человек делает мертвую петлю, он может не вывернуть и уйти в штопор. Он уже тогда падает на землю в результате. Поэтому человек не должен уходить в штопор, если у него там произошли какие-то неполадки в жизни. Поэтому ему помогают несчастным случаем. Он потом доживает, там может 10 лет жить, входить в теле привидения. Потом он умирает. И так как он находится в теле привидения, он уже страдает. Потому что человек в это время не может совершать никаких поступков, и греховной деятельностью он заниматься не может. Даже если он помогает кому-то, там входит кому-то в ум, мешает ему спать и так далее. В этом случае это не является там сильно большой греховной деятельностью. Но тем не менее он испытывает страдания и очищается таким образом. Поэтому человек, который находится в тонком теле, это для него определенным образом является благом. Так происходит. с теми, кто находится под влиянием раху. То есть один вид болезни – это несчастный случай, которым подвергаются люди, находящиеся под сильным воздействием раху. Это могут быть не только пьяницы, но также те, кто находится в секте, кто находится в гуне невежества. Это убийцы, преступники, спекулянты, наркобизнес, наркоманы, проституция, какие-то мошенники и так далее. Те, кто связаны с незаконными финансовыми операциями, все эти люди находятся в гуне невежества, и все они находятся под прямым влиянием раху, и у них есть у всех вероятность отправиться на тот свет раньше времени и находиться в теле привидения потом. Понятно, да, категории людей? Потому что незаконные финансовые операции означают гуна невежества. То есть каждому человеку в жизни предназначена определенная доля, то есть количество средств. Человек, который нащупал рычаги управления средствами, он может перекачивать большие деньги с одного места на другое. При этом он помогает каким-то людям по их закону кармы как бы лишиться своей доли на время. Конечно, человек получит эту долю все равно чуть попозже. На время человек может лишиться своей доли жизни. И он тогда испытывает ощущение несправедливости. А тот человек, который приобретает его долю, он чувствует себя, что он как бы стоит выше судьбы. Ему кажется, что он может все деньги в мире получить себе без проблем. Нет, не одно и то же. Смысл заключается в том, что существует легальная деятельность, существует нелегальная деятельность. Нелегальная деятельность означает, что человек получает деньги, обкрадывая окружающих остальных. То есть, если люди все зарабатывают законным образом, происходит определенный обмен денег. Но если деньги достигаются обманным путем, тогда в этом случае эти деньги находятся под влиянием раху, и они связаны с гуной невежества. Я уже отвечал на этот вопрос, просто бывают разные типы государства. Вот. В ведические времена за тем, как существует государство, очень серьезно следили брахманы. Например, в ведической истории есть такой случай, например, описывается в Ведах, когда даже в первый век в Сати-югу, когда была атмосфера счастья вокруг, просто так получилось, что родился царь, который не обладал достаточным благочестием, чтобы быть царем. И к нему пришли брахманы и сказали ему, что ты должен поступать так-то, так-то. Но он не послушал, и он не собирался даже реагировать как-то на них. Они просто прочитали мантры, и он отправился на тот свет. Вот, так как сейчас не эта эпоха уже изменилась, и контролировать правительство некому, тем более, что они не пользуются ведическими законами для того, чтобы управлять страной. Поэтому естественным образом происходят определенные нарушения в управлении, и мое личное мнение, что человек должен обладать достаточно здравым смыслом, чтобы понять, как ему вести свое дело. То есть, конечно, он должен что-то платить государству, но если государство забирает у него все, то он должен подумать, сколько он должен платить государству. Должен честно поступать. Самое главное, частный предприниматель должен прежде всего обязательно помогать нищим, и помогать духовным людям. Это очень важно. Для того, чтобы процветало предприятие, надо жертвовать средства на духовные программы, на кормление нищих. В этом заключается понимание вещей правильно. Потому что без яги и жертвоприношения невозможно иметь средства на существование никому. В Бхагавад-гите написано, что человек не способен без жертвоприношения иметь хоть столько-то хоть сколько-то средств. И даже где-то я читал, что человек, который зарабатывает деньги незаконным образом, может удержать их у себя не более 10 лет. И по истечению 10 лет у него не останется даже тех средств, которые уже превращены в недвижимость. То есть даже недвижимость он потеряет, если эти деньги заработаны незаконно. Это, по-моему, Чинаки Пандит сказал. Надо уточнить. Есть такое высказывание. То есть смысл заключается в том, что эти деньги даже не удержишь, потому что они тебе не принадлежат, не являются твоей долей. Человек может не иметь такой доли, допустим, много средств зарабатывать. Но если он раздает пожертвования, то таким образом Бог ему дает столько средств, сколько он хочет раздавать пожертвования, то у него в руках будет гораздо больше оборота денег. В этом заключается понимание вещей. Значит, с раху связаны также заболевания, которые несут в себе очень такую грозную природу, например, чума. А раньше чума уносила гораздо больше жизней, чем, допустим, войны. И природа чумы точно такая же, как и у войн. Это жестокость. То есть, если люди накопили силу жестокости на планете, то приходит какая-то сила, которая уносит жизни людей. Так как люди не обладают достаточным знанием, они не понимают, что эта сила просто идет из самой силы несправедливости. Понимаете? То они думают, что все обойдется. Всегда думают, что все обойдется. Просто смысл заключается в том, что если по мосту едет машина, вес которой превышает возможности моста, то есть вероятность, что она грохнется. Да? Что мост провалится. Точно так же происходит и здесь. Если на планете накапливается больше сил ненависти, чем положено тому, чтобы люди просто жили нормально, то этот предел, он ломается, и начинается война, или начинается эпидемия чумы, как в прошлые времена. Но так как сейчас медицина сильная, то если даже начнется эпидемия чумы, то она не снимет эту силу ненависти. То есть, как она снимается, эта сила ненависти? Только страданием. Понимаете? То есть, всеобщее страдание очищает планету. Когда мы живем таким образом, что мы убиваем бесчисленное количество животных, естественным образом накапливается сила ненависти на планете. И войны пишут, святые люди пишут, что войны на таких случаях неминуемы. Неминуемы. Невозможно избежать войн. Понимаете? Потому что люди не живут достойным образом, уничтожая больших количеств животных. Вот эти все вещи связаны с раху. Лепра такая болезнь. Слышали? Это тоже болезнь связана с раху, влияние раху. Лепрой страдают, да, проказой, от проказа страдают люди, которые наносят оскорбления святым. Если человек наносит жуткие оскорбления святым, он может на следующий день даже заболеть проказой. Даже в наше время. Так как у нас не так много святых, некого оскорблять, поэтому лепры не так много. Но там, где святые есть, в большом количестве лепров встречается. Например, в Индии есть святые места, там очень много святых людей естественным образом живет, и там бывает лепра. Я видел много лепры. А вы понимаете, как вам сказать? Это спорный вопрос, насколько она заразна. То есть смысл заключается в том, что это болезнь, которая дается по карме, то есть заболеет только тот, кто совершил оскорбление. Другой человек не заболеет. Поэтому насчет заразности, это, конечно, она заразна, да, но ничего не бывает случайно. Как? А все болезни — это наказание. Болезни на самом деле — это благо. То есть болезни, да, рак — это болезнь, связанная с раху, несомненно. Болезни – это благо. Болезни даются человеку для того, чтобы он снял с себя эту силу плохих поступков, которые он совершил. И страдания, которые человек испытывает из-за болезни, преодолеваются двумя способами. Первый способ – это человек получает духовное просветление, то есть он получает милость от какого-то человека. То есть человек своей положительной кармой растапливает несчастье другого человека. Но если тот человек, несчастье которого растоплено милостью другого человека, сам не сделал из этого выводов никаких, из того, что он болел, он не изменил свою жизнь, то дальше он получает болезнь еще намного тяжелее. Смысл заключается в том, что это можно сравнить с тем, что, допустим, доктор, штангист приходит к доктору и говорит: «У меня спина болит, я не могу вес большой поднимать». Тот ему говорит: «Нет проблем, я могу тебе дать лекарство, ты будешь поднимать очень большой вес». Он говорит: «Хорошо, я хочу выиграть на соревновании». То есть штангистом движет просто корысть, он хочет стать чемпионом. Вот, ну нет проблем. Доктор ему дает лекарство, тот поднимает штангу, у него спина выдерживает, и он думает: если у меня спина выдерживает, надо, значит, больше вес взять. Он берет больше веса, у него ломается спина. Смысл заключается в том, что просто происходит то же самое, но еще с большим весом. То есть больше будет, эффект будет гораздо сильнее. Понимаете? Поэтому точно так же, допустим, человеку лечат сердце, он ругается со своей женой. У него сердце здоровое, он сильнее ругается. Мне даже такие благодарственные письма писали: «Спасибо, теперь, когда я ругаюсь с женой, у меня не болит сердце. Спасибо вам, доктор, за то, что вы меня вылечили». Вот. Смысл заключается в том, что у него не будет болеть сердце, но так как он не остановится на том, что он имеет, потому что человек, который уже добился того, что у него болит сердце, значит, ему захочется больше, он захочет победить свою жену, а победить личность невозможно. Происходит все больше и больше накал обстановки, и, наконец, он добивается того, что у него еще с большей силой начинается, обрушивается удар на его собственное сердце. Это все равно, что как плотину поставить, понимаете? Врач не должен определять это. Врач просто должен понять такую вещь, что он не может лечить человека, не давая ему знания. То есть врач дает шанс человеку понять. Он не может определить, будет человек заниматься, правильно поймет человек, выберет как бы правильный путь или неправильный. Врач не может этого понять. Долг врача лечить. Но леча, врач должен давать знания. Если врач не дает знания, а просто лечит, то этот человек, он занимается вредительством. И таким образом он может сделать очень много бед. Так написано в Ведах. Любой человек, который помогает другому человеку, он должен давать знания, как жить так, чтобы не болеть. Нет никакого смысла, чтобы дать человеку просто лекарство от боли. Нет никакого смысла вылечить болезнь тела, потому что все болезни идут от сознания человека. Все болезни идут от наших поступков. Поэтому врач должен давать знания, как жить, чтобы люди не болели и были счастливы. Значит, кожные заболевания тоже – это особая группа заболеваний. Чаще всего они связаны с чувственными наслаждениями. То есть часто болезни, связанные с тем, то есть человек, если в прошлой жизни сильно увлекался сексом, допустим, он может получить кожную болезнь. Или он жил чрезмерно изнеженной жизнью. То есть кожные болезни – это болезни, которые лишают человека покоя. Он испытывает постоянный зуд в следующей жизни. Это болезни, они связаны чаще всего с чрезмерным наслаждением. Очень часто в Ведах описано, что очень часто это бывает от того, что человек чрезмерно занимался сексом. А болезни, связанные с лишением умственной силы, то есть человек слабоумным становится. То есть тело ума у него истощается, он не может накопить силу ума, потому что Раху мешает. То есть Раху действует таким образом на Луну, на Меркурий, на Юпитер. Когда Раху действует на Луну, то человек лишается покоя. Он чувствует постоянное напряжение внутри. Когда Раху действует на Меркурий, человек не может логически мыслить. Он чувствует напряженность в логике, у него гормональные функции нарушаются в организме. Потому что логическое мышление и работа гормональных функций имеют примерно в уме одну и ту же природу. Если Раху действует на Юпитер, то человек лишается понимания вещей. То есть он не понимает, как правильно поступать. У него появляется очень сильная напряженность внутри. Он чувствует страх, негодование и чувствует опасность постоянно в жизни. Его преследуют страхи и опасности, потому что он не понимает, что он защищен. Ему кажется, что он беззащитный. Так действует Раху на Юпитер. Все эти вещи приводят к умственной деградации или к очень сильной напряженности в уме. Все зависит от силы действия Раху. Раху может не сильно действовать. Например, бывает период, когда Луна, допустим, входит в слабое положение. В течение месяца такие всегда периоды бывают. И человек, если у него Луна находится под воздействием Раху, в эти периоды он будет чувствовать, что у него появляются очень грубые мысли, слова. Ему кажется, он наполняется весь жестокостью. Или наоборот, он чувствует несправедливость, сильную несправедливость по отношению к себе. То есть есть два варианта. Есть мужской тип болезни, есть женский тип. Мужской тип болезни означает агрессия. Даже женщина может тоже в таком состоянии находиться. То есть Раху действует на планету, человек входит в состояние агрессии. На Луну, если, то у него появляется сильное беспокойство, он начинает ругаться, кричать. Если воздействует на Марс, у него появляется желание насилие какое-то совершить над людьми. Если Раху действует на Сатурн, то он начинает совершать какие-то бездумные действия. Если Раху действует на Венеру, то ему хочется заниматься развратом. Если Раху действует на Меркурий, то ему хочется кричать матом. Есть тип болезней, как бы женский способ реагирования, то есть пассивный. В этом случае, если Раху действует на Луну, тогда человек чувствует подавленность, ощущение несправедливости вокруг себя, и он чувствует сильное напряжение внутреннее. Если Раху действует на Меркурий, то человек теряет способность разговаривать, то есть у него речь становится очень затрудненной. Если Раху действует на Венеру, то он считает, что он совершенно какой-то никчемный в плане наслаждений, то есть он считает себя неудавшимся человеком, он сильно страдает от этого. Если Раху действует на Юпитер, то человек испытывает сильный страх. Если Раху действует на Марс, то человек испытывает ощущение незащищенности, и он испытывает такое чувство несправедливости по отношению к себе. Таким образом, я не изучаю эти вещи, потому что в Ведах считается, что эти планеты имеют незначительное влияние на человека. Они не сильно учитываются. Даже больше учитываются, есть такие планеты, которые находятся на тонком плане. Например, есть такая планета Голика, которая находится на тонком плане. Она влияет сильно на здоровье человека. Она больше учитывается в Ведах, чем Плутон. Но это не значит, что там я не против западной астрологии. Вы извините, что такая информация. Значит, вот те воздействия по женскому типу чаще всего бывают у женщин. А вот эти, связанные с агрессией, чаще всего бывают у мужчин. Поэтому, допустим, если люди женятся, то часто бывает, что у женщины такое ощущение несправедливости, беззащитности сочетается с противоположным желанием агрессивности и жестокости у мужчины. Надо понять, что эти вещи абсолютно равносильны. Чаще всего так происходит, что женщина...